Пардон, муа, монсеньор, но где же луна? Ну, старина, луна уже здесь. Видишь, висит над сеной. Такая огромная, красная и мокрая. Мерси, мон ами, теперь я вижу. Это самая подходящая ночь для луны. Ночь как будто создана для пикантных удовольствий в лунном свете. Для танца смерти в исполнении демонического Декстера и его очень близкого друга. Но, мёрде, луна над сеной? Оказывается, Декстер в Париже. Как ужасно! Танец не исполнить в Париже. Никак. Не найти ему здесь друга. Не укрыть в ночи Майами. Не дарить останки водам теплого ласкового океана. Здесь лишь такси, туристы. Да вот эта вот огромная одинокая луна. Да, еще, конечно, Рита. Рита повсюду. Листает разговорник, путается в картах, шуршит страницами путеводителей и кипами листовок, обещающих восторг и счастье. И, кстати, чудным образом все это дарующих. Ей. Только ей. Парижское блаженство досталось исключительно новобрачной, тогда как ее свежеиспеченный супруг, прежде верховный жрец лунной легкости, Декстер, дисциплинированно добродетельный, способен лишь дивиться на луну, да накрепко удерживать нетерпеливо вздрагивающего темного пассажира, в надежде, что счастливое безумие вот-вот закончится, и мы наконец-то вернемся в упорядоченную обыденную жизнь. Жизнь охоты с ножом на иных чудовищ. Потому что Декстер любит резать на свободе, весело и ясно, а теперь вот вынужден повсюду следовать за Ритой, дивиться на луну и смаковать иронию медового месяца, где все медовое и лунное запрещено. Итак, Париж. Декстер смиренно плетется в кельватере флагмана, рассматривает то, что положено, кивает и время от времени выдает остроумные ремарки, вроде «ага» или «угу». А Рита дает себе волю, выпустив закупленную в ней все эти годы жажду Парижа. А что сам-то Декстер? Неужели он способен устоять перед легендарными восторгами города света? Ведь даже он обязан узреть весь этот блеск. Даже у него внутри должен шевельнуться отголосок хотя бы притворного чувства. Разве так бывает, Декстер в Париже, но не чувствует совсем ничего? Разумеется, нет. Декстер много чего чувствует. Например, он чувствует усталость и скуку, и крепнущий позыв найти себе кого-нибудь для игр. Скорее бы. Чем скорее, тем лучше, коли на чистоту. Отчего-то семейная жизнь возбуждает аппетит. Но уговор есть уговор. Декстеру придется делать одно, чтобы иметь возможность сделать другое. В Париже так же, как и дома. Декстеру следует сохранять маскировку. Даже французы, люди весьма искушенные, вздрогнули бы, узнав о монстре, бесчеловечном изверге, вся жизнь которого подчинена тому, чтобы обрекать всех остальных монстров на заслуженную гибель. А Рита в своем новом образе, краснеющей, смущенной, новобрачной, прекрасная маскировка для моей истинной сущности. Ну, разве кто-нибудь поверит, что вот это вот существо, смиренно плетущееся вслед за идеальным воплощением американского туризма, холодный и бесчувственный убийца? Конечно, нет, Монами. Конечно, это невозможно. Сейчас, увы, совсем невозможно. Никакой надежды ускользнуть на пару часиков и получить давно заслуженный отдых. Только не здесь. Ведь в этих краях Декстер никому не известен, да и он сам не знает повадок местной полиции. В незнакомой и чужой стране нельзя. Здесь не действуют суровые законы кодекса Гарри. Гарри был копом в Майами, И все в Майами вертелось по слову его. Но французских слов у Гарри не было, и французские копы мне совсем не знакомы. Как бы ни билась тьма на заднем сиденье, здесь слишком, слишком рискованно. А вообще-то ужасно обидно, ведь парижские улицы словно созданы для зловещих засад. Они такие узкие, темные, хаотичные, запутанные. Так и представляется. Вот Декстер, закутанный в плащ, сжимает кинжал, скользит торопливо по мрачным аллеям, торопится навстречу в этих старых, так похожих друг на друга домах, нависающих низко, зовущих к дурному. Да и сами улицы — раздолье для бойни. Мостовые из каменных глыб, такие, что в Майами давно бы уже выдрали напрочь, забросали ими стекла проезжающих машин, а то и продали бы строителям на новые дороги. Но, увы, это не Майами, это Париж. Я выжидаю, даю отвердеть новому, жизненно необходимому двойному дну Декстера. А сам надеюсь пережить еще одну, последнюю неделю медового месяца мечты Риты. Пью французский кофе, довольно слабенький по меркам Майами, и тревожно кроваво-красное вино. И восхищаюсь талантом моей молодой жены впитывать в себя все французское. Она научилась так мило краснеть, спрашивая по-французски «столик на двоих, пожалуйста». И все эти французские официанты разом угадывают в нас свежеиспеченную парочку и как один работают на романтические грезы Риты. Кивают, улыбаются и буквально готовы ей петь, когда ведут нас к столику. Ах, Париж! Ах, Л'Амур! А днем мы носимся по улицам, сверяясь с очень важными подсказками на карте, а вечера проводим в затейливых ресторанчиках, где часто вдобавок к еде подают и французскую музыку. Мы даже были на спектакле «Мнимый больной» в «Комеди Францесс». Не знаю, почему его дают совсем без перевода, исключительно на французском, но Рите, кажется, это нравится. А через пару дней, ей, кажется, ничуть не меньше нравится и шоу «Мулен Руж». Вообще, по-моему, жене в Париже нравится все-все, даже личные прогулки. Я уж молчу, что на воде гораздо лучше отдыхать в Майами, дома, там, где ей ни разу не хотелось даже прокатиться на катере. Но, честно говоря, начинаю гадать, что творится у нее в голове. Она бросается на каждую городскую достопримечательность. Эйфелева башня, Триумфальная арка, Версаль, Нотр-Дам. Все они пали под напором страстной блондинки, вооруженной безжалостным путеводителем. И мне даже кажется, что цена за маскировку уж слишком велика. Но Декстер идеальный солдат. Бредет вперед, вперед, под грузом семейных обязательств и бутылок с водой. И не жалуется ни на жару, ни на стертые ноги, ни на дикие толпы туристов в тесных шортах, сувенирных футболках и шлепках. Впрочем, однажды он предпринимает робкую попытку проявить интерес. Автобусная экскурсия по Парижу. Голос на пленке бормочет на восьми языках название восхитительных мест чрезвычайно исторической значимости. И мозги у Декстера чуть слышно закипают. И вдруг приходит мысль. Ведь было бы только справедливо, если бы здесь, в городе вечно звучащих аккордеонов, отыскался очаг культуры для измученного странствиями чудовища. И теперь я знаю, какой. На следующей остановке я мешкаю в дверях автобуса, желая задать водителю простой и невинный вопрос. «Простите, а не будем ли мы проезжать по улице Морг?» Водитель слушает айпад, недовольно дергает наушник из уха, окидывает меня высокомерным взглядом, недоуменно вскидывает бровь. «Улица Морг», — повторяю я. «Мы поедем по улице Морг». Говорю все громче, в тщетных потугах объясниться с неамериканцем. Потом осекаюсь и растерянно умолкаю. А водитель продолжает на меня таращиться. В болтающемся наушнике звякает хип-хоп. Потом водитель дергает плечом и разражается короткой и стремительной тирадой по-французски, с жаром обличающей мое полнейшее невежество. Запихивает наушник в ухо и открывает дверь автобуса. Я выхожу вслед за Ритой, смиренный, покорный и немного разочарованный. Казалось бы, так просто. Почтить остановкой улицу Морг. Отдать дань уважения этой важной культурной достопримечательности мира чудовищ. Повторяю свой вопрос позже водителю такси и получаю тот же самый ответ. Рита переводит с несколько смущенной улыбкой. «Декстер», — бормочет она, — «у тебя ужасное произношение». «Ну, у меня испанский лучше», — отзываюсь я. «Неважно», — говорит она, — «нет никакой улицы Морг». «Что? Это выдумка. Эдгар Аллан По ее придумал. На самом деле улицы Морг не существует». «Вот тена. Эффект, как будто от слов Санта-Клауса не существует». «Как это так? Нет улицы Морг». «Значит, не существует восхитительной исторической горы парижских трупов? Неужели?» «Нет, все наверняка именно так. Знания Риты о Париже весьма обширны. Ошибки быть не может. Она прочитала огромное количество путеводителей за свою жизнь. И я ретируюсь. Вновь прячусь в раковину безответной податливости. Ничтожный проблеск интереса угас, как и совесть Декстера. До возвращения домой в благословенную порочность и суету Майами осталось 3 дня. Нам предстоит день в Лувре. Это вызывает некоторое любопытство даже у меня. Пусть я и бездушен, это вовсе не значит, что я не ценю искусство. Как раз-таки наоборот. В конце концов, искусство есть создание упорядоченных образов с целью произвести значимые воздействия на чувства. А разве Декстер занимается не тем же самым? Ну, конечно, в моем случае воздействие имеет более буквальный смысл. И тем не менее, и я в состоянии оценить другие средства и формы выражения. И с этим вполне определенным интересом я последовал за Ритой в Лувр, по огромному двору и вниз, через стеклянную пирамиду входа. Жена решила посетить музей самостоятельно, без туристических групп. Не из неприязни к вонючим толпам глазеющих, пускающих слюни, удручающей невежественных баранов, липнущих ко всякому экскурсоводу, но потому, что Рита и двигала желание доказать свою способность разделаться с любым музеем, даже французским. Под ее предводительством мы шагнули прямо к очереди в кассу, где проторчали несколько минут, пока Рита наконец не купила билеты. И вот вперед, к чудесам Лувра. Первое чудо явилось нам сразу по выходе из фойе в помещении самого музея. В одной из первых галерей толпилось целых 5 экскурсионных групп у огороженного красным бархатным шнурком входа. Рита издала некий звук, похожий на «хм», и потянула меня за руку. Мы поспешили прочь, подальше от всей этой толпы, и я на ходу обернулся. Все они смотрели на Мону Лизу. «Какая маленькая!» — выдохнул я. «Ее чрезвычайно переоценили», — строго заметила Рита. «Я понимаю, в медовый месяц положено узнавать спутницу жизни с новых сторон, но такую Риту я прежде вообще не встречал. Та, которую, как мне казалось, я знал, при мне не высказывала никаких твердых мнений, тем более противоречащих расхожим взглядам. А тут вдруг заявляет, будто самую известную картину в мире переоценили. Уму непостижимо. Моему, по крайней мере». «Но это же Мона Лиза», — возразил я. «Как ее можно переоценить?» Жена опять хмыкнула и лишь сильнее потянула меня за руку. «Пойдем посмотрим Тициана. Это намного красивее». И да, полотна Тициана были очень милы, равно как и Рубенса, хотя я не заметил в них ничего такого, что объяснило бы название в их честь классического бутерброда «Рубен-сэндвич» с копченой говядиной и швейцарским сыром. Впрочем, я, оказывается, проголодался, и теперь, вспомнив о еде, сумел увлечь Риту через следующие три очень длинных зала с очень красивыми картинами в кафе на одном из верхних этажей. Мы перекусили бутербродами, которые стоили очень дорого, а на вкус были всего лишь чуть более съедобными, чем еда в аэропорту. А потом уже до самого вечера бродили по музею, рассматривая картины и скульптуры. Их было просто ужас, как много. И к тому времени, когда уже в сумерках мы снова вышли во двор, мой некогда великолепный мозг был полностью порабощен. «Ну что ж», — заметил я, утомленно выбираясь на воздух, — «день был длинный». «О, да», — отозвалась жена. Ее огромные глаза сверкали, и вообще она как будто совсем не устала. «День был просто невероятный». Потом Рита взяла меня под руку и прижалась с таким чувством, словно весь этот музей создал лично я. Идти стало труднее, но в конце концов именно так и положено людям вести себя во время медового месяца в Париже. Так что я не стал возражать, и мы поковыляли дальше. За углом музея к нам шагнула девица с пирсингом по всему лицу и сунула Рите листок бумаги. «А теперь пора увидеть настоящее искусство», — объявила она. «Завтра вечером, «Мерси», — равнодушно откликнулась Рита. И девушка пошла раздавать листовки дальше. «Кажется, у нее слева осталось немного свободного места. Можно еще проколоть», — задумчиво произнес я. «Да и в брови еще можно». Рита прищурилась, разглядывая лист бумаги. «А, это представление». Теперь пришла моя очередь, не понимая, щурится. «Где?» «Ох, надо же, как интересно!» — воскликнула Рита. «Кстати, ведь завтра вечером мы никуда не собирались, так что обязательно пойдем». «Куда пойдем?» «Это будет замечательно!» — объявила она. «Может быть, Париж и впрямь волшебный город?» «Потому что Рита оказалась права». «Это замечательное!» располагалась в тенистом переулке, недалеко от Сены, в районе, который Рита трепетно именовала Рив-Гош. Выставочное пространство витриной своей было обращено к улице и называлось «Реальность». Мы наспех пообедали, даже десерт не стали, чтобы успеть на выставку к 7:30 вечера, повинуясь указаниям из листовки. Внутри уже было примерно 2 дюжины посетителей, толпившихся группками по несколько человек перед плоскими телеэкранами, развешанными по стенам. Очень похоже на музей. Я подхватил буклет со стойки. Текст был напечатан на французском, английском и немецком. Пролистав до раздела на английском, я стал читать. И буквально с первых же предложений мои брови сами полезли на лоб. Брошюра оказалась этаким манифестом, полным бряцающей страсти, перевести которую, пожалуй, адекватно можно было бы лишь на немецкий. «Раздвинуть рубежи искусства, новые грани ощущений, разрушить условности, отделяющие искусство от жизни, долой замшелую академию искусств, пускай Крис Берден, Рудольф Шварц-Коглер, Дэвид Небреда и другие первопроходцы сделали свое дело, теперь настало время сокрушить все стены». Вперед в 21 век. Вперед нам предлагалось рвануть прямо сегодня посредством нового шедевра под названием «Нога Дженнифер». Подобная пылкость, сочетание с чрезвычайно идеалистичным настроем, всегда казалась мне весьма опасным сочетанием, даже где-то забавным. Вот только в данную минуту забавлялся кое-кто другой и веселился от души. Из глубоких склепов дома Декстера раздался тихий смех и посвист темного пассажира. И, как всегда, его веселье обострило мои чувства. Что-то здесь не так. Но в самом деле, неужели темный пассажир способен оценить художественную выставку? Теперь я озирался по сторонам с иными ощущениями. Шепот зрителей, толпившихся возле экранов, уже не казался мне данью почтения к искусству. В их приглушенном бормотании почти неразличимо шелестело недоверие на грани ужаса. Я взглянул на Риту. Жена читала, хмурилась, качала головой. Про Криса Вердена я слышала. Он американец. Но вот этот Шварцкоглер... Шварц... Она запнулась на сложной фамилии. В конце концов, все эти годы Рита учила французский, а не немецкий. Ох, она дочитала и покраснела. Тут пишут, что он... Он отрезал свой собственный... Рита подняла голову и обвела взглядом людей в комнате. Все по-прежнему молча таращились на экраны. «О, Господи! Может, пойдем отсюда?» — предложил я. Мой внутренний друг веселился уже вовсю. Но Рита шагнула к ближайшему экрану и увидела, что там. Рот ее непроизвольно открылся, губы задергались, словно пытались выговорить очень длинные и сложные слова. «Там!» — лепетала она. Я коротко взглянул на экран и убедился, что Рита снова права. Все происходило именно там. Там демонстрировали видеосюжет о некой девушке в наряде стриптизерши, сплошь перья и блестки. Такой костюм обычно предполагает завлекательную и соблазнительную позу. Но вместо этого девица задрала одну ногу на стол и размахнулась вибрирующей пилой. Запрокинула голову, широко открыла рот в мучении. 15 коротких секунд без звука. Сюжет закончился и вновь вернулся к началу. Девушка проделала все то же самое еще раз. «Боже мой!» – пробормотала Рита. «Это, видимо, монтаж? Какой-то фокус? Ну, наверняка же!» А я не был столь уверен. Во-первых, пассажир уже и раньше намекал мне, что тут творятся весьма любопытные дела. А во-вторых, я слишком хорошо узнал выражение на лице девушки в кадре благодаря моим собственным художественным упражнениям. Боль ее была настоящая, это совершенно точно. Подлинная мука на грани. И все же, несмотря на обширный опыт, я еще ни разу не встречал человека, желающего самолично причинить себе столько страдания. Теперь понятно, что так рассмешило пассажира. Хотя самому мне было уже не смешно. Если такие вещи войдут в моду, мне придется искать себе новые хобби. Однако любопытный поворот сюжета. В иных обстоятельствах мне бы очень хотелось взглянуть на остальные экраны, но теперь у меня возникла некая ответственность за Риту. Подобное зрелище явно не для нее. «Идем отсюда», — позвал я. «Съедим по десерту». Жена лишь покачала головой и повторила: «Наверняка это монтаж». И шагнула к следующему экрану. Я двинулся за ней и был вознагражден еще одним 15-секундным закольцованным сюжетом. Та же девушка в том же наряде. На этот раз она срезала кусок плоти со своей ноги. На лице ее теперь застыла тупая и бесконечная агония, словно боль длилась так долго, что сделалась привычной, но оттого не менее мучительной. И так странно. Мне вдруг вспомнилось лицо героини из фильма, который Винс Мацуока притащил на мой мальчишник перед свадьбой. Кажется, бардак студенческой общаги или что-то вроде того. Сквозь боль и усталость на этом лице светилось какое-то странное удовлетворение из разряда «Вот вам всем, видели?» Так девушка любовалась собственной ногой, мясо с которой до самой кости было срезано от коленки до голени. «Боже мой!» – прошептала Рита и переместилась к следующему экрану. «Я не делаю вид, что понимаю человеческую натуру. По большей части я пытаюсь относиться к миру с позиции логики, хотя это сильно усложняет мои попытки разгадать, почему люди поступают так, а не иначе. Понимаете, Рита мне всегда казалась очень милой, жизнерадостной и светлой, вроде героини детских книжек. Она могла расплакаться при виде сбитой кошки на дороге, а тут, пожалуйста, методично изучает экспонаты самой страшной выставки в своей жизни. И знает, что на следующем экране будет все то же самое и даже хуже. Наглядная отталкивающая гадость. И все равно не мчится к выходу, а невозмутимо переходит к следующему экрану. В галерею приходили новые посетители, и я наблюдал, как на их лицах отражается ужас. Пассажиру здесь явно нравилось. Меня, честно говоря, затея с выставкой порядком утомила. Я просто не мог постичь смысл происходящего действа. В конце концов, в чем соль? Ну ладно, Дженнифер режет себе ногу по кусочкам. Ну и что? К чему стараться? Причинять себе немыслимую боль? Ведь рано или поздно жизнь и так все сделает за вас. Что это доказывает? И что будет дальше? Рита, тем не менее, была решительно настроена пройти сквозь все неприятности и неуклонно перемещалась от одного видеосюжета к другому. Мне оставалось лишь следовать за ней и благородно терпеть повторяющиеся восклицания «Боже мой» после каждой новой гадости. В дальнем конце помещения собралась особенно большая группа зрителей. Они смотрели на что-то за ограждением, но нам с нашего места была видна только металлическая рама. Судя по их лицам, в раме было нечто сногсшибательное, настоящая кульминация выставки. Мне уже хотелось оказаться там скорее и разделаться со всей этой галереей, однако Рита настаивала на том, чтобы сначала отсмотреть все видеосюжеты. В каждом из них героиня вытворяла все более чудовищные штуки со своей ногой. И, наконец, на последнем экране, в фильме длиной чуть больше обычных 15 секунд, она просто сидела и пялилась на свою ногу, от которой уже почти ничего не осталось, лишь гладкая белая кость от колена до щиколотки. Ступня была не тронута и казалась непонятным отростком на бледной длинной ноге. Теперь выражение на лице Дженнифер сделалось еще более странным. Истощенная ликующая боль. Как будто девушка кому-то что-то наконец явственно доказала. Я снова посмотрел в буклет, но что именно художница нам доказывала, там не объяснялось. Рита, очевидно, тоже этого не знала. В каком-то молчаливом онемении она смотрела и смотрела завершающий сюжет и лишь на третьем круге снова покачала головой и будто загипнотизированная сделала шаг в сторону. Моя жена устремилась в дальний конец помещения, туда, где большая группа людей столпилась у металлической рамы. Там, очевидно, был центральный экспонат всей выставки, то, ради чего все это было затеяно, подумалось мне. И пассажир согласно хихикнул. Впервые Рита не сумела выдавить свое обычное «Боже мой». На квадратном постаменте из некрашенной фанеры в металлической раме стояла костяная нога Дженнифер. На этот раз вся, целиком, от колена и ниже. «Ну вот», — заметил я. «По крайней мере, нам теперь понятно, что это не монтаж и никакой не фокус». «Это муляж», — заявила Рита, но, похоже, сама себе не верила. Где-то на улице, в блеске огней красивейшего города мира, церковные колокола зазвонили 8. Однако здесь, в этой маленькой галерее, не было ни красоты, ни блеска, а звон колоколов казался слишком громким. Громким настолько, что даже заглушал мой знакомый внутренний шепоток, намекавший, что самое интересное еще впереди. Все же я послушался намека и обернулся в поисках чего-то нового. Ведь я привык, что этот голос почти всегда прав. Атмосфера вокруг ощутимо накалилась. Едва я обернулся, как дверь распахнулась, и, сверкая блестками, вошла та самая Дженнифер. До сих пор мне казалось, что на выставке тихо. Но по сравнению с последовавшей теперь тишиной, раньше здесь просто буйствовал самый настоящий карнавал. Дженнифер на костылях заковыляла в центр зала. Лицо у нее было бледное и мрачное. Наряд из перьев болтался на исхудавшем теле. Шаги были медленные и неуверенные, видимо, от непривычки к костылям. Культя на месте свежесрезанной ноги была замотана белым бинтом. Мы стояли у постамента с костью. Дженнифер проковыляла мимо нас, и Рита отшатнулась, лишь бы не коснуться одноногой девушки. Я взглянул на жену, она побледнела и почти не дышала. Толпа зрителей, совсем как Рита, расступилась, а Дженнифер наконец-то дошла и застыла напротив своей же ноги. Уставилась, смотрела долго-долго, Все равно, что весь зал вдруг забыл, как дышать. А потом вдруг выпустила из одной руки костыль, склонилась ближе и погладила кость. «Какая красота!» Я обернулся к Рите, хотел было пошутить, но опоздал. Рита лишилась чувств. Домой в Майами мы прилетели в пятницу вечером, 2 дня спустя. По всему аэропорту ходили злобные пассажиры, пихали друг друга у багажной ленты. И на глаза у меня навернулись слезы. Кто-то попытался уволочь от ленты чемодан Риты, рявкнул на меня, когда я отбирал ее имущество. «Добро пожаловать домой!» И если бы мне даже не хватило дополнительной сентиментальщины, я получил свое сполна буквально в понедельник, в первый же рабочий день. Вышел из лифта и тут же наткнулся на Винса Муцуоку. «Декстер», — возопил он, — «ты пончики принес?» «Какое сердечное приветствие! Значит, без меня тут скучали. Если бы только у меня было сердце, я бы оценил это в полной мере. Я пончики больше не ем. Теперь только круассаны». «Чего?» — моргнул Винс. «Теперь я истинный парижанин», — пояснил я. Он покачал головой. «Напрасно ты пончики не принес. С утра Саут-Бич вызывали. Там дичь какая-то творится на пляже. А пончиков в округе не достать». «Кель трагик», — посочувствовал я. «Ты что, весь день так будешь?» — обиделся Винс. «Потому что нам до вечера еще ой как далеко». Тот день и впрямь затянулся. Вдобавок ко всему еще и журналисты, и зеваки в 3 ряда за желтой полицейской лентой, отгораживающей участок пляжа на южной конечности Саут-Бич. Я вспотел, пока продирался сквозь толпу, обступившую место происшествия. Там, на песке, футах 20 от тел, ползал на коленках Эйнджел Батиста. Выискивал что-то незримое простым смертным. «Как дела?» – поздоровался я. «Пока не родила». Он даже не поднял головы. «Ну-ну». «Винс сказал, тут дичь какая-то творится». Он прищурился, склонился еще ниже к песку. «Ты песчаных мушек не боишься?» – поддел я его. Он лишь кивнул и объявил. «Их не здесь убили. С одного еще кровила». «Хотя нет, это не кровь», – сказал он, вглядевшись. «Повезло мне». «А еще», — добавил Эйнджел, пинцетом подцепляя что-то микроскопическое в приготовленный заранее прозрачный пакетик. «А еще у них...» И замолчал. Но в этот раз не потому, что был поглощен своими таинственными занятиями с невидимыми предметами, а как будто подыскивая слова, чтобы не напугать меня раньше времени. В повисшей между нами тишине послышалось шуршание, словно нечто расправляло крылья в темной глубине Декстер-мобиля. «Ну что же?» — не выдержал я наконец. Эйнджел медленно качнул головой. «Их украсили». От этих слов заклятие над ним как будто рассеялось. Мой коллега резво вскочил с места, заклеил прозрачный пакетик, аккуратно отложил его в сторону и снова присел на колени. Если он не собирается мне больше ничего объяснять, значит, придется самому сходить и выяснить, о чем все так зловеще молчат. Я прошел еще 20 футов вперед, туда, где лежали тела. 2 тела, мужское и женское, возраст слегка за 30, выбранные явно не за красоту. Оба бледные, отдуловатые, волосатые. Их старательно разложили на ярких пряжных полотенцах. Такие обожают туристы со Среднего Запада. У женщины на коленях пристроилась как бы небрежно раскрытая книжка. Дамский роман в кричащей розовой обложке, столь любимый в отпуске. «Отпускной сезон». Самая обычная семейная пара на пляже. Чтобы подчеркнуть удовольствие, которое они как бы должны были испытывать, обоим на лица были приклеены полупрозрачные пластиковые маски для ныряния. От маски человеческая физиономия превращается в огромную фальшивую улыбку, но настоящее лицо все равно просматривается сквозь пластик. «Майами Город вечных улыбок. Вот только у этих двух пляжников повод улыбаться был несколько странный. Странный настолько, что мой темный пассажир зашелся квакающим хохотом. Тела вскрыли от ребер до самого живота, потом раздвинули лоскуты кожи, обнажив внутренности. Я и без радостного шипения своего темного приятеля догадался, что внутренности были не вполне обычные. Всю привычную требуху кто-то вынул. Хорошенькое начало. Никаких вам липких кишок, никакого кровавого месива. Нет, всю эту ужасно омерзительную грязь оттуда извлекли. А затем полость женского тела красивой и со вкусом превратили в корзину тропических фруктов, вроде тех, которыми гостиницы приветствуют особо значимых гостей. Я заметил пару манго, папайю, несколько апельсинов и грейпфрутов, ананасы, разумеется, бананы. Грудная клетка была даже перевязана ярко-красной ленточкой, а из глубины фруктовой вазы торчало горлышко бутылки дешевого шампанского. Мужчину декорировали в некотором роде более легкомысленными и разнородными предметами. Вместо яркого и красивого фруктового ассорти его скрытый живот был заполнен гигантскими солнечными очками, плавательной маской с трубкой, опустошенными тюбиками от крема для загара и коробкой традиционных в Латинской Америке пирожков-слоек. На фоне всей этой дикости на пляже отчетливо ощущалась нехватка пончиков. В выпотрошенной полости торчала некая брошюра или журнал. Я наклонился ближе, силясь разглядеть обложку. Это был календарь в купальниках на Саут-Бич. Из-за календаря высовывалась голова морского окуня. Рыба разинула рот в подобии зловещей ухмылки, напоминающей пластиковую маску, приклеенную к лицу мертвеца. По песку кто-то шел, и обернулся. «Твой друг?» — поинтересовалась моя сестра Дебора, подходя ближе и кивая на тело. «Наверное, следует сказать сержант Дебора, поскольку по работе мне положено вести себя учтиво с человеком, достигшим столь высокого положения. И обычно я действительно весьма учтив и способен даже пропускать подобные подколки мимо ушей. Но в руке сестра держала то, что моментально нейтрализовало все мои политкорректные порывы. Она умудрилась где-то достать пончик со взбитыми сливками, мой любимый, и теперь окрусила огромный кусок. Какая же несправедливость!» «Ну, что скажешь, братец?» – прочавкала Дебора с набитым ртом. «Скажу, что ты должна была и для меня взять пончик», – возмутился я. Дебора осклабилась, и мне стало еще обидней, ведь губы у нее были перемазаны шоколадной глазурью. «Я и взяла», — объяснила она. «А потом вот проголодалась и все съела». Приятно, когда сестра улыбается, тем более, что в последние несколько лет делала она это редко. Улыбчивость неважно сочеталась с ее любимым образом копа. Но это зрелище не вызвало во мне прилива братской теплоты. Главным образом потому, что пончика мне так и не досталось. Впрочем, исследуя человеческую натуру, я узнал, что людям свойственно радоваться счастью своих ближних, и постарался максимально правдоподобно это изобразить. «Я за тебя очень рад». «Нисколечки ты не рад. Ты дуешься», — возразила Дебора. «Ну, что скажешь?» Она запихнула остатки пончика в рот и снова кивнула на трупы. Разумеется, Дебора, в отличие от всех прочих людей на земле, имела право рассчитывать на мое особое мастерство. Интуитивное умение распознавать мотивы подобных убийств, совершаемых больными и извращенными животными. Ведь она была единственной моей родственницей, родственницей такого же больного извращенца. Однако веселье темного пассажира постепенно завяло, а особых подсказок насчет того, зачем безумцу захотелось изукрасить трупы этаким приветствием всему нашему обществу, я так и не дождался. Я вслушивался очень долго и сосредоточенно, делая вид, что изучаю тела, но не услышал и не увидел ничего. Лишь раздраженное покашливание чуть слышно донеслось из сумрачных глубин Декстера. А Дебора ждала от меня официального заявления. «Ну, все это несколько наигранно», — выдавил я. «Ничего себе, словечко», — фыркнула она. «Какого хуя это значит?» Я помедлил. «Обычно я легко вникаю в суть нелепых убийств. Моя особая проницательность в делах подобного рода подсказывает мне, какие именно выверты подсознания привели к появлению тех или иных человеческих останков. Но в данном случае я ничего не понимал. Даже такой профессионал, как я, не всесилен. Ни мне, ни моему внутреннему помощнику было невдомек, кому потребовалось превращать нелепую толстуху в корзину с фруктами». Дебора выжидающе смотрела на меня, а я боялся сболтнуть какую-нибудь глупость. Вдруг сестра примет ее за проницательную догадку и уйдет не в ту степь. С другой стороны, репутация требовала, чтобы я высказал некое компетентное мнение. «Пока ничего определенного», — начал я. «Просто...» И запнулся, потому что осознал, что собираюсь выдать и впрямь верную догадку. Пассажир одобрительно хмыкнул в знак согласия. «Да что? Говори уже!» – потребовала Дебора в обычном раздраженном тоне. «Какое облегчение!» «Здесь все делалось холодным расчетом, хотя обычно по-другому», – объяснил я. Дебора прыснула. «Обычно? Это для кого обычно? Для тебя, что ли?» «Ну так, уже на личности переходим. Ну ладно. Обычно это для тех, кто на такое способен. Понимаешь, нужна какая-то страсть, некий знак, что тому, кто это сделал, было, ну, было очень нужно поступить именно так. А здесь иное. Это вроде как, чем бы мне еще развлечься?» «Это, по-твоему, развлечение?» – переспросила она. Я сердито качнул головой. Сестра явно не хотела вникать в мои слова. «Нет же. Я тебе вот пытаюсь объяснить. Развлечением должно быть само убийство. Это всегда видно по трупам. А здесь все затеяли отнюдь не ради убийства. Это только способ чего-то добиться. Способ, не цель. Понимаешь? Что ты так на меня смотришь?» «Ага. Значит, вот что ты чувствуешь», — протянула она. И я как-то даже растерялся. Это я, дерзкий Декстер, который за словом в карман не полезет. Дебора все еще никак не могла привыкнуть к тому, что я собой представляю, к тому, кем вырастил меня ее отец. И я прекрасно понимал, насколько сложно ей принять все это в повседневной жизни, особенно по работе. В конце концов, ее работа в том и состояла, чтобы выслеживать таких, как я, и отправлять на электрический стул. С другой стороны, подобные разговоры мне давались, ох, как тяжело, даже с Деборой. Все равно, что с родной матерью оральный секс обсуждать. В общем, я решил ненавязчиво так сменить тему и сказал: «Понимаешь, здесь главное не сами убийства, а то, что сделали с телами дальше». Дебора с минуту пялилась на меня, потом тряхнула головой. «Мне до чертиков хотелось бы понять, что ты имеешь в виду», — протянула она. «Но еще больше хочется выяснить, что творится у тебя в башке, блядь». Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Шипение напомнило мне звуки, что бывало издавал мой пассажир, и меня это немного успокоило. «Услушай, Деб», — попробовал я еще раз, — «я хочу сказать, что нам попался не убийца. Наш герой любит играть с мертвыми телами, не с живыми, вот и все». «А что, есть какая-то разница?» «Конечно. Но ведь он все равно убивает», — уточнила она. «Судя по всему, да». «Значит, скорее всего, он убьет опять». «Вероятно», — подтвердил я, заглушая глумливую, слышимую только мне одному, внутреннюю уверенность. «Так и какая же разница?» — настаивала Дебора. «А разница в том, что убийства будут происходить по разным сценариям. Непонятно, никогда он в следующий раз убьет никого, непонятно вообще ничего, что обычно помогает изловить убийцу. Остается только ждать и надеяться на удачу». «Блядь, вот ждать-то я никогда и не умела». Немного в стороне от места преступления, у припаркованных машин, Возникла непонятная суматоха, и кто-то грузный отдышливо зашаркал по песку в нашу сторону. Это был детектив Коултер. «Морган», — пропыхтел он, и мы оба отозвались. «Да?» «Да не ты», — сказал он мне. «Ты, Дебби». Дебора скривилась. Она терпеть не могла, когда ее звали Дебби. «Чего?» «Мой с тобой партнер в этом деле», — заявил он. «Так капитан сказал». «Я уже и так им занимаюсь», — возразила Дебора. «И не нужен мне никакой партнер». «Тебе нужен», — откликнулся Коултер и глотнул газировки из огромной бутылки. «Потому что нашли еще похожего на этих в эльфийских садах». «Повезло тебе», — заметил я, обращаясь к Дебери, а когда сестра злобно сверкнула глазами, добавил. «Теперь ждать не придется». Особенно радует в Майами безусловная готовность здешних жителей все заасфальтировать. Наш чудный город был когда-то субтропическим садом, плодородным и густонаселенным всяческой живностью. И вот спустя буквально считанные годы напряженной работы растений никаких не осталось, живность повымерла. Конечно, память о них витает в пришедших им на смену кварталах. По неписанному правилу, каждый новый район застройки называется по имени того, что было погублено при строительстве. Пропали орлы? Вот вам закрытый жилой комплекс «Орлиное гнездо». Погибли пантеры? Ничего. Вот район «Бегущая пантера». Просто, изящно и обычно весьма рентабельно. Я не хочу сказать, будто на месте эльфийских садов перебили всех эльфов и вытоптали всех их домики-тюльпаны. Вовсе нет. Напротив, тут скорее совершилась месть растений. Конечно, ехать сюда нужно было через всякие там бухты орхидеи, кипарисовые низины. Зато потом посетители оказывались в настоящих зарослях диких деревьев и орхидей, почти не знающих садовых ножниц, да и вообще присутствия человека. Кроме, разумеется, автобусов с туристами. Здесь до сих пор можно было отыскать парочку живых пальм, не подсвеченных со всех сторон неоном. И в целом мне нравилось пройтись по здешнему парку среди деревьев подальше от суеты. Впрочем, сегодня утром парковка была забита. Сады закрыли из-за ужасной находки. Толпы туристов запрудили вход и рвались внутрь комплекса, надеясь ужаснуться, встретив нечто жуткое. Замечательный отпуск в Майами. Трупы и орхидеи. В толпе шныряли даже два юнца вполне эльфийского вида. Представляете, снимали на видео, как остальные стоят и чего-то ждут. Еще и выкрикивали на ходу «Убийство в садах!» и все такое. Может быть, нашли хорошее местечко на парковке и не хотели уезжать? Ведь теперь здесь не осталось места втиснуть даже велосипед. Разумеется, Дебора повела себя как уроженка Майами и местный же коп. Она оттеснила толпу своим фордом, припарковалась прямо у главного входа в парк, рядом с другими служебными машинами, и проворно выскочила на улицу. Я еще только вылезал с пассажирского сиденья, а она уже что-то втолковывала полицейскому у ворот. Крепкий коротышка в униформе по фамилии Мелцер, я его немного знал, он махнул в дальнюю от входа сторону, и Дебора рванула по дорожке прямиком туда. Я поспешил за ней. Я привык трусить за Деборой по пятам на подхвате, потому что она вечно мчится на место всякого преступления. И как-то неудобно подсказывать ей в такую минуту, что спешить-то уже и незачем. В конце концов, потерпевшие теперь никуда не денутся. Но Дебора все равно торопилась и рассчитывала, что я всегда буду рядом, и растолкую ей, что же она думает. В общем, я припустил за ней, пока сестра не пропала в этих заботливо ухоженных джунглях. Наконец догнал. Она как раз вдруг резко затормозила на полянке, которая называлась «Дождевой лес». Тут имелась скамейка для запыхавшихся любителей природы посидеть, передохнуть среди цветов. К несчастью для пыхтящего бедняги Декстера, сломя голову примчавшегося к Деб, сиденье успел занять кто-то сильнее меня, нуждающийся в скамейке. Этот кто-то сидел у водопада в тени пальмы. Одет он был в мешковатые шорты, этакие неряшливые. В них в последнее время почему-то стало допустимо появляться в общественных местах. И резиновые шлепанцы, непременно сочетающиеся с шортами. Еще на нем была футболка с какой-то идиотской надписью и фотоаппарат, а в руках он задумчиво стиснул букет. Но хотя я говорю «задумчиво», думать ему было нечем, потому что голову аккуратно отрезали, а вместо нее приладили живописную охапку тропических цветов. Зато в букете были не цветы, а веселенькая масса кишок, украшенная чем-то весьма похожим на сердце. Над сердцем вилось радостное облако мух. «Ёб твою мать!» — высказалась Дебора. «Логично, не поспоришь. Сучий ты, сукин сын! Трое за день!» «Но мы еще не знаем, есть ли между ними связь», — осторожно поправил я. Сестра сердито вспыхнула. «Хочешь сказать, у нас тут два урода бегают одновременно?» «Маловероятно», — признал я. «Ага, еще как маловероятно. А мне вот-вот придется собственную задницу подставить и капитану Мэтьюсу, и каждому журналюге на западном побережье». «Вот вы все и повеселитесь», — откликнулся я. «И что я им буду говорить?» «Ну, мы рассматриваем несколько версий. Постараюсь вскоре сообщить вам кое-что определенное», — оттарабанил я. Дебора вытаращилась на меня огромными глазами, очень злобной зубастой рыбины. «Эту хуйню я и без тебя помню. Эту хуйню помнят даже журналисты. А капитан Мэтьюс вообще это сам придумал когда-то». «А тебе какой ереси хочется?» — спросил я. «Такой, какая объяснит мне, в чем тут дело. Ты дурак, что ли?» Я пропустил сестринские обзывания мимо ушей и внимательно оглядел нашего нового приятеля, любителя природы. Тело было усажено в тщательно выверенной и расслабленной позе. Кто-то очень постарался. Мне вновь отчетливо подумалось, что поза после смерти здесь важнее, чем само убийство. Я немного встревожился, хотя темный пассажир лишь насмешливо хихикал. Как если бы кто-то признался, что затеял нелепую, путанную постельную борьбу исключительно ради того, чтобы после закурить. А еще мне не нравилось, что и на этот раз, совсем как предыдущий, еще у тех первых выложенных на показ трупов, мой пассажир не давал мне никаких подсказок, только веселился в глубине сам с собой. «Дело тут, по-моему, в том, — нерешительно начал я, — чтобы сделать некое заявление». «Заявление?» — повторила Дебора. «Какое такое заявление?» «Не знаю». Дебора смотрела на меня чуть дольше, чем нужно, затем покачала головой. «Какое все-таки счастье, что ты мне помогаешь!» Я не нашелся, что ответить, но не придумал подходящей колкости. И тут в наш тихий и укромный уголок ворвалась целая команда лаборантов-криминалистов. И все принялись фотографировать, измерять, собирать какие-то пылинки и заглядывать во все щели в поисках улик. Дебора сразу отвернулась от меня, заговорила с Камиллой Фиг, одной из самых дотошных лаборанток нашего управления, а я остался в одиночестве, страдать, что подвел собственную сестру. И наверняка страдал бы просто ужасно, будь я способен на угрызение совести или другие травмирующие человеческие чувства. Но я для такого не создан, и посему ничего не почувствовал. Ничего, кроме голода. Тогда я отправился назад к воротам парка, стал болтать с Мелцером, дожидаясь, кто бы подбросил меня на Саут-Бич. Я ведь утром там оставил свой лабораторный чемоданчик и еще даже не начинал искать брызги крови. Остаток дня я так и ездил взад-вперед, от первого места преступления ко второму. Работы непосредственно по моему профилю было совсем мало. Лишь несколько почти высохших капелек на песке, свидетельствовавших о том, что пару на пляже убили в каком-то другом месте, а уж после привезли сюда. С этим мы, кажется, все согласились. Вряд ли кто-то умудрился бы вырезать подобные художества в открытую. Впрочем, я не стал еще раз говорить об этом Деборе. Сестра и так уже слишком много суетилась не по делу. Ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Единственную передышку я рвал почти в час дня. Эйнджел предложил подбросить меня на работу, и по пути мы заехали на 8-ю улицу, где и пообедали в его любимом ресторанчике «Маленькая Гаванна». Я съел вкуснейший стейк по-кубински, приготовленный со всеми причиндалами, а на десерт фруктовый флан и целых 2 фирменных печенья. А потом, уже совсем довольный, приехал на работу, показал на входе свой пропуск и вошел в лифт. Двери лифта закрылись. Пассажир неуверенно поерзал, и я изо всех сил стал вслушиваться, гадая, то ли он так реагирует на утреннюю праздничную бойню, то ли это уже я, сам Лука, переел с бифштексом. Но больше ничего от него не добился. Лишь дрогнули во тьме невидимые крылья. Верный признак того, что что-то идет не так, как следует. Только непонятно, при чем тут лифт. Возможно, из-за недавнего отпуска от служения Молоху пассажир впал в некое замешательство. Ну, разумеется. Пассажир хоть сколь угодно, менее чем обычно готовый к действию, мне ни к чему. Я как раз озадачился, чтобы предпринять на сей счет, когда двери лифта открылись и все вопросы разрешились сами собой. Из коридора прямо на нас, не мигая, таращился сержант Доукс. Словно заранее знал, что мы сейчас поднимемся. Я аж оторопел. Доукс меня никогда не жаловал. Всегда питал какие-то беспочвенные подозрения. Считал меня настоящим чудовищем и был намерен это доказать. Но потом его изловил некий хирург-любитель, отрезал ему ладони, ступни и язык. И хотя я претерпел существенные неудобства, пытаясь спасти сержанта, ведь это я помог вызволить большую его часть, он решил, что я виновен в его новом изрядно потрепанном обличии и не взлюбил меня еще сильнее. Не спасло даже то, что теперь без языка Доус был не способен выговорить хоть что-то маломальски связанное. Но он все равно пытался говорить свое. А мы, все остальные, были вынуждены терпеть какое-то подобие нового языка, сплошь состоящее из одних «ы» да «мы». Звучало это так назойливо и угрожающе, что слушатели, силясь разобрать хоть что-то, сами тем временем озирались в поисках аварийного выхода. В общем, сержант сидел в проходе в инвалидном кресле и пялился на меня с таким выражением, как будто я старушек насилую. Я приготовился к очередному выплеску злобной тарабарщины, а сам раздумывал, нельзя ли попросту протиснуться мимо него. Больше ничего не происходило, пока лифт не начал автоматически закрываться. Но прежде чем мне удалось ретироваться вниз, Доукс скинул правую руку, а точнее сверкающую сталью, клешню и застопорил дверь. «Спасибо», — сказал я и осторожно шагнул вперед. Доукс не шевельнулся, не посторонился, не моргнул и глазом. И мне, чтобы двинуться дальше, пришлось бы его опрокинуть. Он не сводил с меня ни мигающих, ненавидящих глаз. Затем поднял какую-то серебристую штуку размером с книжку и щелкнул откидной крышкой. Оказывается, это у него был мини-компьютер. «Положи мне на стол», — раздался бестелесный мужской голос. Доук сердито зарычал и потыкал еще. «Черный и сахара 2 кусочка», — попросил голос. И сержант снова что-то там заковырялся. «Желаю удачи», — воскликнул голос. Вообще-то удивительно приятный баритон, больше подходящий какому-нибудь довольному и упитанному белому американцу, чем злобному черному киборгу, жаждущему мести. Теперь Доуксу пришлось опустить голову, чтобы взглянуть на клавиатуру этой штуковины, зажатой в металлической клешне. Очевидно, у него там был заранее записан набор фраз. Наконец сержант отыскал нужную клавишу. «Я за тобой слежу», — весело сообщил бестелесный баритон. Мне бы следовало порадоваться столь бодрому и уверенному тону, однако весь эффект оказался смазан от того, что голос звучал от имени Доукса. «Ну, ты меня успокоил», — отозвался я. «Не последишь, как я из лифта выйду?» На секунду показалось, что нет, не последит. Доукс опять нацелился клешней на клавиатуру. Потом он, видимо, вспомнив, как плохо вышло тыкаться вслепую в прошлый раз, скосил глаза, нажал на кнопку и бодрый голос заявил сукин сын. Это прозвучало как вкусный пончик. Ну ладно, по крайней мере, Доус хоть чуть-чуть подвинулся, освобождая проход. Спасибо, отозвался я и добавил зловредно. Сейчас поставлю на твой стол черный и сахара 2 кусочка. Ага, желаю удачи. Шагнул мимо него и пошел прочь по коридору, чувствуя спиной его взгляд. Испытание рабочим днем уже само по себе было настоящим кошмаром, начиная с утренней запарки без пончиков и заканчивая жутким столкновением с остатками сержанта, точнее, с его вокально доработанной версией. И все же, несмотря на предшествующие события, я оказался не готов к ужасам возвращения домой. Мне-то виделись тепло и уют, вкусный ужин, спокойные игры с Коди и Эстер. Может быть, мы бы жестяную банку попинали во дворе, прежде чем усесться за стол. Но припарковавшись возле дома Риты, теперь и моего дома, к чему я до сих пор не привык, я с удивлением обнаружил 2 взъерошенные головы прямо у входа. Дети явно поджидали меня, хотя я точно знал, что по ТВ идет Губка Боб. И что же могло их заставить торчать на улице, а не перед телеком? Порядком встревоженный, я вылез из машины и пошел к ним. «Привет, штатские!» – объявил я. Ребятки уставились на меня с одинаковыми скорбными мордочками, но промолчали. «Ну ладно, Котти, от него обычно больше 4 слов подряд все равно никогда не дождаться. Но в случае Эстер такое поведение меня напугало. Девица унаследовала материнский талант к непрерывному дыханию, благодаря которому обе они умели болтать без передышки. А тут вдруг сидит и молчит. Почти беспрецедентно. В общем, я сменил тон и попробовал заново. «Йоу, чуваки, что слышно?» «Кыш», — сообщил мне Коди. Или, во всяком случае, мне так послышалось. Вот только меня никто и никогда не учил, как нужно отвечать в подобной ситуации. Поэтому я повернулся к Эстер в надежде получить хоть какую-то подсказку. «Мама сказала, что нам будет пицца, а тебе кыш. Но мы не хотим, чтоб тебя выгоняли». «Кыш, а? Вот мы и вышли сюда, чтобы тебя предупредить. Ты ведь не уйдешь, Декстер?» С некоторым облегчением я понял, что расслышал слова Коди правильно. Однако теперь следовало выяснить, что значит это «кыш». Неужели Рита именно так и сказала? Может, я, сам того не зная, сделал что-то ужасное? Но ведь это нечестно. Мне нравится делать ужасное только в твердой памяти и с удовольствием. К тому же наш медовый месяц лишь вчера закончился. Как-то уж слишком резко, да? Насколько я в курсе, никуда я уходить не собираюсь. Вы уверены, что мама сказала именно так? Они синхронно кивнули, и Эстер добавила. «Угу. Сказала, это для тебя будет сюрприз». «Ну еще бы», — отозвался я. Чувствую, что не заслужил ничего подобного. Я даже растерялся. Но потом позвал детей. «Идемте и скажем ей, что я никуда не пойду». Дети взяли меня за руки, и мы вошли в дом. Внутри витал дразнящий аромат чего-то странно знакомого, но экзотичного. Как будто роза вдруг запахла тыквенным пирогом. Запахи шли с кухни, куда я и повел мой маленький ответ. «Рита», — позвал я. В ответ звякнула сковородка. «Еще не готова», — откликнулась жена. «Это сюрприз». Слово «сюрприз» всегда звучит зловеще. Ну, разве что кроме дня рождения. И даже тогда, но я все равно смело шагнул в кухню. Рита в фартуке хлопотала у плиты, не обращая внимания на растрепанные светлые прядки на лбу. «У меня неприятности?» – поинтересовался я. «Что?» «Нет, конечно же нет. С чего вдруг? Ой, черт!» Она облизнула обожженный палец и стала энергично помешивать содержимое сковородки. «Коди и Эстер говорят, что ты меня выгоняешь», – начал я. Рита уронила лопаточку и встревоженно обернулась. «Выгоняю? Зачем бы я...» Она нагнулась за лопаточкой и вновь занялась сковородкой. «Значит, ты не говорила мне кыш?» «Декстер», — нервно отозвалась Рита, — «я пытаюсь приготовить для тебя особенный ужин, и ужасно стараюсь ничего не испортить. Можно мы потом поговорим?» Она бросилась к столу, схватила медный стакан, поспешила опять к сковородке. «А что ты готовишь?» – спросил я. «Тебе ведь так понравилась еда в Париже?» Она сосредоточенно размешивала нечто в медном стакане. «Ну да, я люблю поесть», – согласился я. «Вот я и захотела приготовить для тебя настоящий французский ужин. Французский киш». Она произнесла это со своим фирменным отвратно французским акцентом, и в мозгах у меня забрежило. «Киш», — повторил я, оборачиваясь к Эстер. «Ну, кыш», — кивнула она. «Да что ж это такое?» — снова вскрикнула Рита, на этот раз безуспешно пытаясь засунуть в рот обожженный локоть. «Идемте, дети», — объявил я голосом Мэри Поппинс. «Я вам объясню все на улице». И повел их с дома на задний двор. Там мы все уселись на ступеньке. «Значит так», — сказал я. «Вы просто ее недопоняли». Эстер затрясла головой. «Как это недопоняли? Ведь она все-все-все-все на свете знает». Энтони сказал, это такой акцент, вроде испанского. Она сказала «кыш». «Не кыш, а киш. Это по-французски», — объяснил я. «Мы с вашей мамой пробовали это блюдо во Франции». Эстер недоверчиво качал головой. «А кто же по-французски говорит?» «Знаешь, во Франции некоторые говорят», — сказал я. «И даже здесь кое-кто, как и ваша мама, думает, что она говорит». «И что это значит?» — упрямилась девочка. «Это такой пирог специальный с сыром», — сказал я. Дети переглянулись и снова посмотрели на меня. Как ни странно, тишину нарушил Коди. «А пиццу-то мы все равно закажем». «Непременно», — подтвердил я. «Ну что, попинаем мячик?» Коди прошептал что-то на ухо Эстер. Сестра кивнула. «Ты можешь научить нас делу? Ну, ты знаешь, тому, другому?» — спросила она. Другое дело, которое она имела в виду, означало, конечно же, темное искусство, которому следовало обучаться детям Декстера, моим будущим последователям. Я недавно обнаружил, что эти двое, с детства травмированные жизнью, со своим биологическим отцом, который постоянно бил их стульями и мелкими домашними приборами, становятся по-настоящему моими детьми, двойниками Декстера. Как и у меня, у них остались шрамы до конца жизни. Их навсегда вырвало из плюшевой действительности в бессолнечную пустыню грешных удовольствий. Уж очень энергично им хотелось играть в запрещенные игры. А я мог показать им единственный безопасный выход – путь Гарри. И впрямь сегодня вечером мне было бы по-настоящему приятно устроить для них небольшой урок, этакий шажок назад к нормальной жизни. Медовый месяц оказался самым тяжким испытанием для моей притворной благовоспитанности. Меня тянуло ускользнуть обратно в тень и отполировать клыки. Почему бы не взять с собой и детей? «Ладно», — сказал я. «Зовите приятелей. Погоняем вместе мячик, и я вам покажу кое-что полезное». «Пиная мяч?» — Эстер надула губы. «Нам это неинтересно». «А почему я всегда у вас выигрываю?» — намекнул им я. «А вот и не всегда». «Иногда я поддаюсь, чтобы и вы гол забили», — важно сообщил я. «Хе!» — фыркнул Коди. «Все дело в том», — продолжил я, — «что я умею двигаться бесшумно». «Зачем это может понадобиться?» «Подкрадываться к людям», — ответил непривычно разговорчивый Коди. Приятно было посмотреть, как новое хобби помогает замкнутому мальчику выбраться из своей скорлупы. «Именно. Игра для нас как тренировка». Дети переглянулись, и Эстер потребовала. «Сначала покажи, а мы потом всех позовем». «Ладно». Я поднялся и повел их к изгороди между нашим и соседским двором. Еще не стемнело, но тени делались длиннее. Мы встали возле изгороди в сумрачных зарослях травы. Я на миг прикрыл глаза. В темноте на заднем сиденье шевельнулось нечто, и я поддался шороху и шелесту черных крыльев. Чувствую, как сливаюсь с тенями, вливаюсь во тьму. «Ты что?» — воскликнула Эстер. Я открыл глаза. Брат и сестра таращились на меня так, словно я только что съел ком земли. Пожалуй, трудновато будет объяснять им сложные концепции, вроде слияния с темнотой. Но, с другой стороны, я сам все затеял. Куда теперь деваться? Во-первых, начал я, пытаясь говорить логично, но ненавязчиво. Нужно расслабиться и представить, что вы – часть окружающей вас ночи. «Но сейчас не ночь», – возразила Эспер. «Тогда станьте частью раннего вечера», – сказал я. Эстер посмотрела на меня с сомнением, но промолчала, и я продолжил. «Так вот, внутри у вас есть нечто. Это нечто нужно разбудить и научиться слушать, понимаете?» «Тот, кто в тени», – откликнулся Кодди, и Эстер кивнула. Я испытал прилив почти мистического изумления. Они уже знали про того, кто в тени. Так они называли темного пассажира. Он был у них внутри, точно так же, как и во мне. И они настолько хорошо чувствовали его присутствие, что дали ему имя. В этот проникновенный момент настоящего родства душ я окончательно уверился, что поступаю правильно, что эти дети – мои пассажиры. Меня буквально затопила волна понимания, нас связывают узы попрочнее, чем кровь. И я больше не одинок. И теперь у меня появилась огромная и чудесная ответственность за этих двоих. Я должен наставить их на путь Гарри, обучить порядку и безопасности. Какой восхитительный миг! В воздухе вдруг будто заиграла музыка. Прекрасное получилось бы завершение для такого сложного и суматошного дня. Истинно так. Если бы только в этом огромном враждебном мире существовала хоть какая-то справедливость. Мы бы весь вечер резвились во дворе, скрепляя родственную связь, делясь волшебными секретами, а потом неспешно поужинали бы вкуснейшей курицей по французскому рецепту и американской пиццей. Но, разумеется, никакой справедливости в этом мире не бывает. Слишком часто мне в последнее время кажется, что все же мы в жизни нелюбимые пасынки. Чего удивляться? Едва я протянул руки детям, как из кармана у меня раздалась трель мобильника. «Руки в ноги, идуй сюда», – потребовала Дебора, даже не поздоровавшись, как обычно. «Конечно», – согласился я. «Руки, ноги к тебе, а остальная часть меня пусть останется дома ужинать». «Хе, очень смешно», – невесело откликнулась она. «Так и мне сейчас не до смеха. Тут снова труп. Такой, что обхохочешься, блядь». Пассажир с любопытством мурлыкнул, а волосы у меня на загривке чуть вздыбились. «Еще один. Вроде тех трехутренних?» «Именно это я тебе и говорил». И Дебора отключилась. «Гав-гав-гав», — передразнил я сестру, убирая телефон. Коди и Эстер одинаково расстроенно смотрели на меня. «Сержант Дебби позвонила, да?» — спросила Эстер. «И тебя вызывают на работу». «Все верно», — признал я. «Мама разозлится», — вздохнула девочка, и я внезапно понял, насколько это справедливо. Рита все еще грохотала чем-то на кухне, то и дело ойкая. Вряд ли я могу считаться специалистом по человеческим ожиданиям, но даже я понимал, как расстроится жена, если я уеду, не попробовав такой старательный, болезненно приготовляемый ужин. «Вот теперь я точно кыш», — пробормотал я и направился в дом, придумывая, что говорить. Я сомневался, туда ли еду, пока не доехал до места. Совершенно неправдоподобного места преступления. Догадаться можно было только по желтой ленте полицейского ограждения, вспышкам патрульных мигалок в сумеречном свете и растущей толпе зевак. В ресторане «Крабы Джо» почти всегда многолюдно, круглый год, но сегодня публика толпилась здесь по другому поводу. Люди собрались не ради крабов. Этим вечером толпа жаждала другой пищи. Блюдо, которое Джо, скорее всего, предпочел бы вычеркнуть из своего меню. Я припарковал машину и пошел вслед за полицейскими в форме на задворке ресторана к служебному входу, туда, где, прислоненный спиной к стене, сидел сегодняшний фирменный десерт. Нечто внутри меня зашипело от смеха еще до того, как я хоть что-нибудь разглядел. Но вблизи, в свете прожекторов нашей передвижной криминалистической лаборатории, зрелище впрямь заслужило одобрительной улыбки. На ноги трупу напялили эдакие черные кожаные туфли. Вы знаете, такие, без каблуков. Еще на нем были очень красивые шорты в курортном стиле, приятного клюквенного цвета, и шелковая голубая рубашка с серебристым орнаментом из пальмовых листьев. Рубашку распахнули на груди, обнажив скрытую и опустошенную грудную клетку. Возникшую полость заполнили льдом, бутылками пива и какими-то штучками, которые при ближайшем рассмотрении оказались полуфабрикатными креветочными коктейлями из магазина. В правой руке труп стиснул пачку бумажных денег от игры «Монополия», а на лицо была приклеена уже знакомая мне пластиковая маска для ныряния. Поодаль от двери скрючился на корточках Винс Муцуока, аккуратными и точными движениями смахивая частицы пыли со стены. Я подошел к коллеге и спросил: «Ну как, сегодня нам повезет?» Он лишь фыркнул: «Только если позволят взять это пиво. Видишь, какое холодное, а?» «Почему ты так думаешь?» Он кивнул в сторону трупа. «Новые бутылки. Наклейки на них синеют, если пиво достаточно охладилось», — объяснил Винс, утирая пот со лба. «Жарище какая. Вот бы по пивку сейчас». «Ну, — поддержал я, разглядывая немыслимые туфли на трупе. — А потом потанцевать». «Серьезно?» — обрадовался Винс. «Правда? А что, давай потом сходим. Ну, когда закончим тут». «Нет», — отказался я. «А где Дебора?» Он кивнул налево. «Там. Разговаривает с женщиной, которая нашла тело». Я пошел туда, где Дебора допрашивала истеричную латиноамериканку. Женщина рыдала, спрятав лицо в ладони, и одновременно мотала головой. Довольно сложная комбинация. Женщина справлялась, однако Дебору такая изумительная координация движений не особенно впечатляла. «Арабель», — настаивала Дебс, — «Арабель, пожалуйста, послушайте меня». Но Арабель ничего не слушала, а у моей сестрицы голос был такой сердитый и властный, что вряд ли она могла бы хоть кого-нибудь уговорить, в особенности женщину, будто специально подобранную на роль иностранной уборщицы, без вида на жительство и разрешения на работу. Дебора сердито сверкнула на меня глазами, словно это из-за меня Арабель ее боится. И я решил помочь. Не то чтобы я считал Деб некомпетентной, свою работу она знает, в конце концов это у нее в крови. Да и в мой сумрачный разум никогда не залетала мысль типа «понять значит простить», особенно применительно ко мне. Скорее наоборот. Но Арабель явно нисколечко не радовалась своему открытию и была на грани истерики. К счастью для дикого демона Декстера, для того, чтобы разговаривать с истеричными людьми, равно как и для большинства обычных ситуаций межличностного общения, не требуется особенной эмпатии. Все дело в технике, ведь это ремесло, а не искусство. А значит, задача вполне по силам тому, кто подражает человеческому поведению. Тут кивнуть, там улыбнуться, сделать вид, что внимательно слушаешь. Все это я отрепетировал давным-давно. «Арабель», — начал я успокаивающим тоном с довольно узнаваемым латиноамериканским акцентом. Женщина на минуту прекратила мотать головой. «Нам нужно обязательно поймать этого монстра». Я взглянул на Деп и добавил: «Убийца ведь настоящий монстр, да?» Она согласно дернула подбородком. «Ты расскажешь нам?» – успокаивающе продолжил я. Арабель с готовностью отняла одну руку от лица и застенчиво пролепетала: «Си». Я в который раз восхитился силой собственного кратчего обаяния, да еще и на двух языках. «Только по-английски», – попросил я с превосходной фальшивой улыбкой. «Моя сестра не говорит по-испански». И кивнул на Дебору. Сказать про Деб «моя сестра» уж точно лучше, чем назвать ее вооруженным полицейским, который замучает тебя вопросами, а после отправит домой в Сальвадор. Так женщине будет немного легче раскрыться. «Вы говорите по-английски?» «Чуть-чуть», — — отозвалась она. «Отлично», — продолжил я. «Расскажите, что вы видели?» Я хотел было сделать шаг назад, но Арабель отчаянно вцепилась в мой локоть. «Вы оставайся», — робко попросила она. «Останусь», — согласился я. Тогда она внимательно на меня посмотрела. Не знаю, что высматривала, но, кажется, увидела, что хотела. Отпустила мой локоть, сцепила ладони перед собой и повернулась к Деборе, едва ли не по стойке смирно. Я тоже обернулся к сестре. Та ошарашенно таращилась на меня. «Ну и ну», — протянула Дебора. «Она доверяет тебе, а не мне?» «Она видит, что сердце у меня чистое», — сказал я. «Отчего чистое?» — Деб покачал головой. «Если бы она только знала». Я вынужден был согласиться. В этой натужной шутке что-то есть. Дебора лишь недавно узнала, что я такое, и несколько из-за этого дергалась. Точнее, дергалась еще мягко сказано. Тем не менее, вся затея была изначально придумана и одобрена ее отцом, святым Гарри, чью власть Деб не решилась бы оспаривать и после его смерти. Да и я тоже. Но Дебора говорила со мной слишком резко, даже немного обидно, особенно если учесть, что ей нужна моя помощь. «Я могу уйти, а ты сама давай...» «Нет!» — вскрикнула Арабель, снова хватая меня за локоть. «Вы сказали, оставайся!» В голосе несчастной сквозила обида. Я скинул бровь и выжидающе взглянул на Дебору. Та пожала плечами. «Ладно, оставайся». Я потрепал Арабель по руке и попытался оторвать от себя. «Я никуда не уйду». И добавил по-испански со своей фирменной, насквозь фальшивой улыбкой, которая ее почему-то успокаивала. «Я здесь подожду». Она посмотрела мне в глаза, сделала глубокий вдох и обернулась к Деб. «Рассказывайте», — предложила та. «Я приходить, как всегда, в такой час», — начала Арабель. «Это во сколько?» — перебила Дебора. Арабель пожала плечами. «5. Теперь 3 раза в неделю, когда закрыт с июля, но надо чисто. Не надо таракана». Она оглянулась на меня, и я кивнул. «Таракан — это да, это плохо». «Так и вы пошли к задней двери», — продолжила Дебора. «Как...» — женщина растерянно посмотрела на меня. «Как всегда». «Как всегда», — перевел я. Арабель кивнула. «Всегда задняя дверь», — подтвердила она. «Передняя есть закрыта до октября». Дебора сиюдилась понять, потом, наконец, догадалась. «Впереди закрыто до октября». «Ага, ясно. Итак, вы пришли сюда, обогнули ресторан и увидели тело». Арабель снова на минуту спрятала лицо в ладонях, покосилась на меня сквозь пальцы и, когда я кивнул, прошептала: «Да». «Вы заметили что-нибудь необычное?» — продолжила Дебора. Но Арабель смотрела на нее без всякого выражения. «Что-нибудь, чего тут быть не должно». «Труп?» — с возмущением ответила Арабель, указывая на тело. «Оно тут не должно». «А людей вы каких-нибудь заметили?» Арабель покачала головой. «Никто. Я один». «А в окрестностях?» И снова пустой взгляд. Дебора показала рукой. «Ну, там, на тротуаре. В той стороне кто-нибудь был?» Арабель пожала плечами. «Туристы. С камеры. Фото». Она нахмурилась и, понизив голос, добавила специально для меня, сердито передернувшись: «Мне показалось, что они педики». Я кивнул и пояснил для Деборы. Она думает, что туристы были геи. Моя сестрица пристально уставилась на женщину, потом на меня, как будто желая запугать нас обоих, чтобы мы сами придумали еще какой-нибудь важный вопрос. Но даже моя легендарная сообразительность иссякла. «Спроси, где она живет», — потребовала Дебора, и Арабель испуганно захлопала глазами. «Вряд ли она тебе скажет». «Это еще почему?» — рассердилась Дебора. «Боится, ты расскажешь все иммиграционной полиции». Арабель аж подпрыгнула. «Я знаю, что такое иммиграционная полиция», — рявкнула Дебора. «Я тоже тут живу, ты забыл?» «Живешь», — согласился я. Но учить испанский ты отказалась. Тогда пусть она тебе скажет, настаивала Дебора. Я со вздохом повернулся к Арабелле и сказал по-испански. Мне нужен твой адрес. Зачем? Осторожно уточнила она тоже по-испански. Пойдем на танцы, сказал я. Она хихикнула. Я замужем. Пожалуйста, попросил я, включая лучшую свою улыбку на 100 ватт и добавил. Это вовсе не для иммиграционной службы, честно. Арабель с улыбкой приблизилась ко мне и прошептала на ухо адрес. Я кивнул. Действительно, указанный район кишел иммигрантами из Центральной Америки, в большинстве своем нелегалами. Вполне естественно, что и Арабель там живет. Я был уверен, что она сказала правду. «Спасибо», — поблагодарил я. И хотел уже уйти, но она поймала меня за руку. «Это точно не для иммиграционной службы?» «Ни за что», — пообещал я. «Ни за что. Только чтобы разыскать убийцу». Она кивнула, словно поняла, как именно ее адрес связан с розыском убийцы, и опять застенчиво улыбнулась. «Спасибо. Я тебе верю». Очень трогательно, особенно учитывая, что верить мне никаких причин у нее не было. Разве что моя насквозь фальшивая улыбка помогла. Я даже подумал, не сменить ли профессию. Может стать успешным продавцом автомобилей или даже президенты баллотироваться. «Ладно», — вмешалась Дебора, — «пусть идет домой». Я кивнул, Арабель. «Спасибо еще раз», — поблагодарила она. Счастливо улыбнулась и почти бегом бросилась прочь. «Блядь!» — сказала Дебора. «Блядь, блядь, блядь!» Я недоуменно приподнял бровь, но сестра только покачала головой. Она словно сдулась. Вся ее злость и напряженность вдруг куда-то подевались. «Знаю, это глупо», — проговорила Дебора. «Просто я надеялась, что вдруг она заметила, ну, знаешь...» Она встряхнулась и посмотрела в ту сторону, где осталось тело. «И этих туристов-геев нам в жизни отыскать, только не в этом городе». «Да все равно они бы ничего не увидели», — возразил я. «Убийца, наверное, приехал на грузовике доставки, и никто бы его не заметил, словно он невидимка». «Вот, блядь», — вновь повторила она, но я не стал критиковать ее маленький словарный запас. Момент был неподходящий. «И ты тоже ничего полезного мне не скажешь? Ты же видел труп?» «Ну, давай я сделаю несколько снимков и подумаю». «Это значит, нет?» «Я не сказал нет», — объяснил я. «Хотя подразумеваю». Дебора показала мне средний палец. «А вот это ты подразумеваешь?» Потом отвернулась от меня и уныло поплелась к трупу. Удивительно, но факт. Холодный киш на вкус мог бы быть и получше. Почему-то от вина остался затхлый привкус пива. Цыпленок сделался какой-то липкий, и весь ужин превратился в мрачное испытание моей стойкости горечью неоправданных ожиданий. Тем не менее, Декстеру упорство не занимать. Вернувшись домой уже за полночь, я употребил солидную порцию этой гадости с мужеством истинного стоика. Рита не проснулась, когда я улегся в постель, да и сам я не замедлил покинуть берега бодрствования. Но только успел закрыть глаза, как радиобудильник у кровати принялось вопить мне в ухо о вздымающейся в волне чудовищного насилия, угрожающей затопить наш несчастный потрепанный город. Я приоткрыл один глаз. Оказывается, уже 6, и пора вставать. Какая же несправедливость! Все-таки я сумел вытащить себя из постели, доковылял до душа, а когда, наконец, заявился на кухню, Рита уже накрыла стол к завтраку. «Цыпленка попробовал?» — спросила она, как мне показалось, довольно мрачно. Похоже, настало время для маленькой лести. «Очень вкусно!» — похвалил я. «Даже вкуснее, чем в Париже». Жена чуть смилостивилась, но недоверчиво покачала головой. «Врешь ты все. Остывшее невкусно». «Ну, ты просто волшебница», — заверил я Риту. «Все было теплое». Она хмуро убрала с лица непослушную прядь. «Я, конечно, понимаю, тебе надо, ну, ты знаешь, ну, в смысле, работа у тебя. Но все-таки жаль, что ты не смог попробовать. Нет, я правда, я все понимаю, путанно заверила меня Рита, хотя я и сам не до конца уверен, что все понял. Она подала мне яичницу с сосисками и кивнула на небольшой телевизор рядом с кофемашиной. Все утро в новостях, ну, это... Ведь это оно, да? И сестру твою показывали. Она тоже говорила про это. Ну, ты знаешь. И с таким несчастным видом. Ну да, радоваться ей нечему, согласился я. Хотя, казалось бы, работа сложная, ответственная. Теперь вот по телеку показывают. Рита не улыбнулась моей легкомысленной шутке, только еще больше нахмурилась, пододвинула свой стул к моему, села и стиснула руки на коленях. «Декстер, нам нужно поговорить». Благодаря своим наблюдениям за жизнью других людей, я знаю, что такое начало вселяет ужас в души мужчин. Довольно удобно, что у меня у самого никакой души вовсе нет, но я все равно поежился, услышав эти зловещие и загадочные слова. «Сразу после медового месяца», — уточнил я, пытаясь хоть немного понизить градус серьезности. Рита покачала головой. «Это не... Ну, то есть...» Она подняла было руку, но снова уронила на колени и, глубоко вздохнув, наконец выговорила. «Это про Кодди». «А-а-а», — отозвался я, понятия не имея, что «это» означает применительно «Кодди». Мне он казался вполне нормальным. С другой стороны, я гораздо лучше Риты понимал, что хотя Коди и выглядит как зашуганный человеческий детеныш, на самом-то деле он мой стажер, будущий Декстер. «Он все еще такой...» Рита снова покачала головой и опустила. «Его отец, он делал такое, что делал ему больно. Ужасная травма, но...» Глаза жены заблестели от слез. «Так неправильно. Так долго не должно быть. Он всегда такой тихий. Я просто боюсь, что...» Слезинка капнула на колени. Рита шмыгнула носом. «Ну что, наверное, знаешь, он навсегда...» Новые слезинки последовали за первой, и я, обычно беспомощный перед лицом эмоций, догадался, что тут нужен некий утешающий жест. «С Коди все будет нормально», — заявил я, благословляя собственное умение убедительно врать. «Ему только нужно выбраться из своей раковины». Рита снова шмыгнула. «Ты правда так думаешь?» «Ну, конечно». Я накрыл ее ладонь своей, жестом недавно подсмотренным в кино. «Коди замечательный парень. Просто он взрослеет, ну, чуть медленнее остальных. Из-за того, что с ним приключилось». Она покачала головой и ударилась в слезы. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю». «Как ни странно, это-то я знал на самом деле. Я прекрасно знаю, что он чувствует, потому что сам прошел через такое же». Жена обратила ко мне блестящие заплаканные глаза. «Но ты никогда мне не рассказывал?» «И не буду. Но это очень схоже с тем, что было с Кодди. Так что я действительно знаю. Доверься мне, Рита». Я снова потрепал ее по руке, мысленно добавив: «Да-да, доверься мне. Доверься, и я выращу из Коди замечательно приспособленное, полностью работоспособное чудовище, такое же, как и я сам». «Ох, Декстер», — вздохнула она, — «я тебе верю, но ведь он такой...» И снова залилась слезами, орошая всю кухню. «С ним все будет нормально», — повторил я. «Правда. Ему нужно выглянуть из раковины, научиться играть с другими детьми, со сверстниками». И мысленно дополнил: «И научиться притворяться. Быть как все». Хотя вслух, конечно, этого не сказал. «Если ты уверен», — пролепетала Рита и опять оглушительно шмыгнула носом. «Уверен». «Хорошо». Она промокнула глаза и нос салфеткой. «Ну, тогда мы просто... Наверное, надо придумать, как ему почаще играть с остальными детьми». «Тут главное начать», — поддержал я. «Оглянуться не успеешь, как он и... в карты мухлевать научится». «Ага». Рита высморкалась в последний раз. «Иногда трудно понять, шутишь ты или нет», — сказала она, Потом встала и чмокнула меня в макушку. «Здорово, что я тебя так хорошо знаю». Зная она меня на самом деле так хорошо, как думает, она бы всадила в меня нож и бросилась бы со всех ног прочь. Однако важная часть жизни состоит в поддержании наших иллюзий. Я промолчал, и чудно успокаивающая рутина завтрака продолжилась. Позволить кому-то за собой ухаживать – подлинное удовольствие, особенно когда этот кто-то – истинный профи на кухне. Я не против даже выслушивать сопутствующие ухаживанием щебетания. Коди и Эстер присоединились к нам, когда я пил вторую чашку кофе. Дети уселись бок о бок с одинаковыми сонными и недоуменными физиономиями. Без кофе им потребовалось несколько минут на осознание того факта, что они, в общем-то, уже проснулись. Как обычно, первой тишину нарушила Эстер. «Сержанта Дебби показали по ТВ», — сказала она. К Деборе Эстер с некоторых пор начала относиться со странным и благоговейным почтением. Как раз с тех пор, как девочка узнала, что у сержанта есть оружие, а еще она командует этими могучими полицейскими в форме. «Работа у нее такая», — заметил я, осознавая, что лью воду на мельницу героического образа моей сестрицы, достойной всяческого поклонения. «А тебя почему никогда не показывают, Декстер?» — осуждающе попросила Эстер. «Я в телевизоры не хочу», — ответил я. И она уставилась на меня, словно я только что предложил запретить продажу мороженого. «Ну да, правда, не хочу. Ну вот ты только представь, если бы все знали, как я выгляжу, а? Даже по улице не пройдешь. Все будут пальцами показывать и перешептываться за спиной». «Ну, на сержанта Дебби никто не показывает пальцем», — возразила она. Я кивнул. «Еще бы! Кто посмеет?» Эстер явно собралась что-то возразить, но я шумно отставил свою чашку и встал из-за стола. «Так, все, я на работу. Защищать добропорядочных сограждан». «С микроскопом никого не защитишь», — заявила Эстер. «Хватит, Эстер», — вмешалась Рита и поспешила ко мне с поцелуями, на этот раз в лобик. «Надеюсь, ты поймаешь убийцу, Декстер». «Да я и сам весьма надеялся. 4 жертвы за день – это как-то слишком уж рьяно, даже на мой вкус. По городу непременно разольется параноидальная подозрительность, и тогда мне будет нелегко предаваться собственным спокойным играм». На работу я отправился с твердым намерением вершить правосудие. Конечно, любые попытки добиться справедливости должны были вначале преодолеть дорожные движения, ведь водители в Майами давным-давно превратили простую задачу перемещаться из пункта А в пункт Б в опасную игру на скорость, состязание автомобильных бамперов. И даже еще интересней, ведь правила у каждого автолюбителя свои. К примеру, еду я в плотном потоке машин по скоростной трассе, и тут вдруг из машины на соседней полосе отчаянно сигналят. Оборачиваюсь посмотреть, а там мужик. Что-то проорал, потом подрезал меня, протиснулся вперед и прибавил газу. Вот понятия не имею, что на него нашло. В общем, я только помахал рукой, след какофонии гудков и воплей, а его машина уже и след простыл. Вот вам симфония, час пик в Майами. На работу я приехал чуть раньше положенного, однако в управлении уже кипела бурная деятельность. В жизни не видел столько людей в зале для пресс-конференций. По крайней мере, можно было предположить, что это люди. Хотя с журналистами никогда не угадаешь. Но до конца я осознал всю серьезность нашего положения только тогда, когда разглядел, сколько же тут собралось камер и микрофонов. А дальше больше. Коп в униформе загородил мне проход к лифту и пропустил только после того, как я продемонстрировал свое удостоверение, хотя мы с этим парнем были, в общем-то, знакомы. Хуже того, когда, наконец, я добрался до лаборатории, то обнаружил, что Уинс и вправду притащил пакет круассанов. «Ну и ну», — изумился я, разглядывая крошки на рубашке Уинса. «Я ж просто пошутил». «Я знаю», — отозвался он. «Ну, я подумал, это, типа, стильно, вот и...» Мой коллега пожал плечами, отчего на пол густо посыпались крошки от круассанов и добавил. Их шоколадом тоже делают. А еще с ветчиной и сыром. Ну, в Париже такого не одобрят, заметил я. «Где тебя, блядь, носила?» — рявкнул у меня из-за спины Дебора и выхватила из пакета круассан с сыром и ветчиной. «Некоторым и поспать иногда требуется», — объяснил я. «Ага, а некоторым спать вообще некогда», — возмутила сестра. «Потому что некоторые пытаются работать, несмотря на камеры повсюду, и журналюк из блядской Бразилии, и хуй знает откуда еще». «Эй, а это еще что за...» «Это пончик». «По-французски», — пояснил я. Деб швырнула недоеденный круассан в ближайшую корзину для мусора, но промахнулась. «Гадость какая!» «А с джемом не хочешь попробовать?» Винс предложил ей свою надкусанную порцию. Дебора и глазом не моргнула. «Прости, этим я не наемся», — отказалась она и схватила меня за руку. «Пошли!» Она притащила меня на свое рабочее место и плюхнулась на стул. Я присел на раскладной стульчик у ее стола и приготовился к любым возможным выплескам эмоций. Атака последовала в виде кипы газет и журналов, которыми Дебора принялась швырять в меня, приговаривая. «Лос-Анджелес Тайм», «Чикаго Сан Таймс», «Ебучий Нью-Йорк Таймс», «Шпигель», «Торонто Стар», блин. Газеты погребли меня почти с головой и едва не задушили. Но я все же успел схватить сестру за руку, когда она размахнулась экземпляром «Карачи Обсервер». «Ну, Деб», — взмолился я, — «только не надо в лицо, и так плохо видно». «Мы по уши в дерьме», — объявила она. «По уши в дерьме и даже хуже». Честно говоря, не знаю, что может быть хуже, чем оказаться по уши в фекалиях, особенно памятуя о том случае в школе, когда Рэнди Шварц запустил фейерверк в полный унитаз и мистеру Брайну пришлось уйти домой пораньше, чтобы переодеться. Но Деб, очевидно, была не намерена предаваться теплым воспоминаниям, хотя мы с ней оба одинаково не любили мистера Брайна. «Я и сам догадался», — произнес я, учитывая, что Мэтьюс вдруг сделался невидимкой. «Ну да, его не слышно и не видно», — хмыкнула она. «Вот уж не думал, что когда-нибудь нас так прижмет, что капитан от репортеров будет бегать». «Так 4 трупа за день!» — выплюнула Дебора. «Да еще такие неслыханные! И все это на меня вешают!» «Но зато ты отлично смотрелась в телеке!» — ободряюще заметил я. Сестра чего-то вдруг с силой треснула по пачке газет у себя на столе, так что еще несколько экземпляров упали на пол. «Я вообще не хочу в телевизор! Мэтьюс, сволочь! Он кинул меня львам!» В целом мире нету хуже, сволочнее, говнистей новостей, чем это. А мы ведь еще даже фотографий трупов не публиковали. Но все каким-то образом прознали, что в городе творится пиздец. Мэр бьется в истерике, даже губернатор, мать его, в истерике. И если лично я не разберусь во всем этом дерьме к обеду, то всю Флориду смоет в океан, и меня в первую очередь. Она вновь шарахнула по кипе газет, и на этот раз на пол рухнула, по крайней мере, половина пачки. У Деборы, похоже, не осталось сил скандалить. Она выдохнула и вдруг показалась мне очень усталой и изможденной. «Мне очень, очень нужна помощь, братец. Терпеть не могу тебя просить, но если ты и впрямь способен понимать такие штуки, теперь самое время, теперь пора». Я даже растерялся. Оказывается, она терпеть не может меня просить. О как! А раньше-то просила и не раз. В последнее время сестрица вообще вела себя довольно странно, если речь заходила о моих особых талантах. Конечно, чувств я не испытываю, однако к эмоциональным манипуляциям восприимчив. Вот и от сестры, столь очевидно доведенной до отчаяния, легко отмахнуться не сумею. «Конечно, я помогу, Деб», — согласился я. «Вот только не знаю, будет ли толк. Ну, слушай, ну, делать, ну, хоть что-то надо. Мы же тонем». Приятно, что она сказала «мы». Хотя до этого момента я и не подозревал, что тону. Но даже это новое ощущение причастности не помогло растормошить мой титанический мозг. Честно говоря, весь огромный черепно-мозговой комплекс, именуемый мыслительным аппаратом Декстра, был странно молчалив, совсем как на месте преступлений. Тем не менее, сейчас следовало продемонстрировать старый добрый командный дух, поэтому я прикрыл глаза и сделал вид, что напряженно думаю. Ну ладно, если там остались настоящие материальные улики, то их разыщут неутомимые герои криминалистического анализа. А мне нужна подсказка из источника, которым не умеют пользоваться сослуживцы, от темного пассажира. Увы, пассажир молчал, что было очень для него нетипично, и лишь иногда над чем-то кровожадно посмеивался. Обычно мой спутник умел распознать и оценить любую демонстрацию хищного мастерства, и это зачастую помогало мне проникнуть в суть того или иного убийства. Сейчас он держал свое мнение при себе. Почему? Может, не отошел после нашего недавнего перелета? А может, все еще приходит в себя после травмы? Хотя это уже вряд ли, если судить по тому, с какой скоростью крепло мое желание. Так с чего же вдруг такая застенчивость? Если под носом у нас происходит какая-то мерзость, я привык рассчитывать на некий отклик, а не просто на веселье. Но отклика не было, и, следовательно, никакой мерзости не было. Чушь. Ведь в городе со всей очевидностью появилось 4 трупа. А еще из всего этого следовало, что мне придется действовать в одиночку. Между тем Дебора смотрела на меня выжидательно и настойчиво. Тогда шаг в сторону, мой злой и мрачный гений. Последние убийства по каким-то параметрам отличались от остальных. И не только из-за довольно безвкусной подачи тел. Кстати, подача – весьма подходящее слово. Их именно подали. Выложили так, чтобы гарантированно произвести максимальное воздействие. Но на кого? По расхожему мнению, касательно убийц-психопатов, чем больше усилий они прилагают, тем больше рисуются, тем сильнее жаждут высокой оценки и внимания публики. И также общеизвестно, что полиция тщательно закрывает подобные убийства от посторонних глаз. Да и в любом случае ни одно средство массовой информации подобных кадров не опубликует. Уж поверьте мне, я проверял. Так для кого тогда устроено представление? Для полицейских? Для нудных судмедэкспертов? Для меня? Вряд ли. Однако помимо вышеперечисленных и еще 3-4 человек, обнаруживших трупы, никто ничего не видел. Просто вся Флорида гудела, как растревоженный улей, пытаясь спасти туристическую индустрию штата. При этой мысли я вдруг распахнул глаза. Дебора по-прежнему пялилась на меня, как ирландский сеттер на дичь. «Да что? Говори уже!» – потребовала она. «А вдруг они именно этого добиваются? Я ведь сразу сказал, убийство тут не самоцель. Кому-то хотелось поиграть с трупами. Украсить. На показ». Деб хмыкнула. «Я помню, но все равно как-то непонятно». «Да нет же, как раз понятно. Вот, допустим, кто-то хочет оказать некое воздействие. Ты взгляни на события в обратном порядке. Какой эффект уже возник? Если не считать того, что это привлекло к нам всю мировую прессу, конечно, это надо считать». Сестра непонимающе помотала головой. «Что? А чем тебе не нравится внимание прессы? Весь мир увидел наш солнечный штат Майами, путеводную звезду мирового туризма». «Ну, увидели, да. И теперь ни в жизнь на эту бойню не поедут», — возмутилась Деб. «Декстер, ты о чем вообще? Я же говорю тебе, а?» Она нахмурилась. «То есть... кто-то напал таким образом на туристический бизнес? Всего нашего штата? Ну, это ж дурдом. А ты, сестренка, думаешь, что тот, кто это делает, вполне нормален? Да кто это вообще способен делать?» «Не знаю», — отозвался я. «Калифорния?» «Ну, Декстер», — воскликнула сестра. «А смысл? У того, кто это делает, обязательно должен найтись, ну, хоть какой-то мотив». «Обида», — объявил я с напускной уверенностью. «Обида на целый штат? И сколько в этом смысла, по-твоему? Ну, вообще-то да, немного, признал я. Может, тогда ты осмысленную версию придумаешь? Ну, типа вот прямо здесь и сейчас. Хуже-то уже не будет. Жизнь нас упорно учит. Стоит только кому-то по глупости вымолвить сакраментальное «хуже не будет», и все. Остальным можно ховаться за плинтусом. Кто бы сомневался, что это и теперь сработает. Дебора и выговорить свои мрачные пророчества не успела, как на столе у нее зазвонил телефон, а мне на ухо кто-то шепнул чуть слышно, что пора прикинуться ветошью. Дебора схватила трубку, сердито сверкая глазами в мою сторону. Потом вдруг отвернулась, сгорбилась над столом, прошептала испуганно: «Когда? Господи, ладно». Повесила трубку и вызверилась на меня так, что все прежние хмурые взгляды показались мне милыми улыбками. «Ах ты, сукин сын!» Я удивился, сколько холодной ярости сквозило в ее тоне. «Да что я такого сделал?» «Я бы тоже хотела это узнать», — пробормотала она. «Даже у чудовищ есть предел терпения, и я, кажется, был на грани. Дебора, либо ты начнешь изъясняться связанными предложениями, либо я пошел. Мне еще спектрометр от пыли протереть надо». «Дело, похоже, проясняется», — заявила мне сестра. «Так чего же мы не радуемся?» «Новости из туристического управления», — добавила она. Я открыл был рот, хотел отвесить какую-нибудь остроумную шуточку, но снова закрыл, так ничего и не сказав. «Вот именно», — продолжала Дебора, «словно кто-то действительно затаил обиду на целый штат». «Ты что, думаешь, что это я?» Со всей искренностью изумился я, позабыв даже о раздражении. Она молча меня разглядывала. «Деб, похоже, тебе бурты какой-то вместо кофе налили. Флорида — мой дом. Ну, что тебе, пропить река Суони, что ли?» Не знаю, оживилась ли она от этого предложения или от чего-то другого, но спустя еще один долгий тяжелый взгляд из-под лобья, сестра вскочила с места и потребовала: «Вставай, поедем туда». «Туда? А как же Коултер? Он ведь твой партнер. Он за кофе поперся, придурок. Да и вообще, я лучше бы кабана взяла бы в партнеры. Идем». Отчего-то мне не слишком польстило сравнение с кабаном, хотя даже и чуть-чуть в мою пользу. Но поскольку Декстер неизменно верен долгу, я последовал за сестрой. Управление выставок и туризма Майами располагалось в высотном здании на Бриккелл-авеню, в месте, подобающем статусу чрезвычайно важной организации. Все великолепие его значимости раскрывалось из окон, в прекрасных видах на центр города и небоскребы, Бискнейский залив и соседний стадион-арена, нередко принимающий наших баскетболистов для истинно сокрушительных поражений. Чудесный вид, практически открытка, как будто говорящая: «Смотрите, это Майами, все, как мы и обещали». Впрочем, сегодня видами наслаждалась лишь малая толика служащих управления. Здание походило на гигантский, отделанный дубом улей, который кто-то разворошил палкой. Сотрудников тут вряд ли могло быть очень много, но сновали они туда и сюда столь проворно, так стремительно носились по коридорам, что со стороны казалось, будто в здании беспрерывно мечутся, как обезумевшие частички в бурлящем водовороте, сотни людей. Дебора добрых 2 минуты простояла у стойки администратора. Адское испытание для ее терпения, надо сказать. Пока, наконец, возле нас не затормозила крупная женщина. «Что вам нужно?» Деб тут же схватилась за полицейский жетон. «Я сержант Морган из полиции». «Боже мой!» – пробормотала женщина. «Я сейчас скажу Анне». И скрылась за дверью справа от стойки. Дебора обвиняюще уставилась на меня, прошипела: «Блять!». Но тут дверь вновь с шумом распахнулась, и к нам выкатилась низенькая дамочка с длинным носом и короткой стрижкой. «Из полиции?» – возмущенно воскликнула она. Заглянула к нам за спиной, потом обратилась к Дебре. «Из полиции нравов, что ли?» Как не привыкла Дебора ставить людей на место, с таким обращением, похоже, она столкнулась впервые. Моя сестра даже как будто чуть покраснела. Затем, впрочем, сориентировалась и объявила. «Сержант Морган, у вас имеется для нас информация». «Некогда мне разводить тут политкорректность», — воскликнула дамочка. «Мне нужен настоящий полицейский, а не блондинка в законе». Дебора прищурилась. Очаровательный румянец на ее щеках поблек. «Если угодно, я могу вернуться с повесткой или с ордером на арест за препоны следствию». Из глубины здания раздался чей-то визг, глухой стук, потом звон стекла. Дамочка подпрыгнула и пролепетала. «Боже мой! Ну ладно, идемте». И куда-то понеслась. Дебора демонстративно вздохнула, оскалилась, и мы отправились следом. Дамочка уже почти скрылась за дверью в самом конце коридора, а когда мы ее нагнали, усаживалась в вращающееся кресло за большим столом в зале для переговоров. «Садитесь!» Она махнула на другие кресла большущим пультом дистанционного управления и, не дожидаясь, пока мы рассядемся, ткнула пультом в сторону огромного плоского телеэкрана. «Это пришло вчера, но мы посмотрели сегодня утром». Суматошная дамочка взглянула на нас и торопливо добавила: «И сразу же вам позвонили». Может быть, она все еще опасалась угрозы Деборы вернуться с ордером. Если так, она прекрасно контролировала свою дрожь. «И что это?» – поинтересовалась Дебора, опускаясь в кресло. «DVD-диск. Смотрите». Экран ожил, поморгал на нас замечательно информативными кадрами заставки, предлагающей опции паузы и просмотр. Потом разразился пронзительным воплем. Дебора непроизвольно подпрыгнула. Экран осветился, возникло изображение. С неподвижной точки откуда-то сверху мы увидели тело на белой кафельной поверхности. Глаза у тела были огромные, распахнутые и, очевидно, мертвые. А затем в кадре появился чей-то силуэт, частично скрыв собой мертвое тело. Нам было видно только чью-то спину, затем чью-то руку с пилой. Рука опустилась вниз, раздался визг пилы, врезающейся в плоть. «Что за на?» – проговорила Дебора. «А дальше хуже», – сообщила дамочка из управления. Пила рычала, жужжала. Фигура на переднем плане старалась изо всех сил. Затем пила выключилась. Фигура уронила ее на кафельный пол, пошарила перед собой и вытянула в кадр ужасную груду поблескивающих влагой кишок. Вывалила их прямо под объектив камеры, а поверх всего этого, как бы выдавленные на куче внутренностей, на экране вспыхнули большие белые буквы. «Новый Майами пробирает до печенок». Картинка на мгновение застыла, потом экран погас. «Подождите», — подсказала дамочка. Экран снова мигнул, и на нем засветился иной текст. «Новый Майами, ролик номер 2». Мы увидели рассвет на пляже, играла приятная музыка, волна плеснула на песок. В кадре возник первый утренний бегун и застыл, как вкопанный. Камера переместилась на лицо спортсмена, и нам показали, как паника сменяется подлинным ужасом. Затем спортсмен бросился на утек, прочь от воды, прямо по песку, к дороге, и скрылся вдали. Камера снова переместилась, и на экране возникли мои давешние приятели, счастливая расчлененная парочка, которую недавно обнаружили на пляже в Саут-Бич. Картинка мгновенно сменилась, и вот уже мы видим первого прибывшего на место полицейского. Он отворачивается в сторону, кривится и блюет. Снова резкий переход. Лица случайных прохожих. Люди в толпе выгибают шеи, чтобы разглядеть получше, и застывают. Еще лица быстрее и быстрее. И на каждом свое выражение, своя неповторимая гримаса ужаса. Затем на экране закружилась мозаика стоп-кадров. Каждое показанное нам только что лицо в маленьких квадратиках, в несколько рядов, постепенно заполнивших весь экран, совсем как страницу в школьном фотоальбоме. Дюжина испуганных физиономий паспортного формата в три аккуратных рядочка. И опять засветился текст «Новый Майами близок всем и каждому». Экран погас. «Я просто-таки не знал, что и сказать», — И, судя по всему, не я один. Хотел было покритиковать мастерство оператора, ну, просто чтобы нарушить неловкое молчание. В конце концов, современному кинозрителю подавай динамику, но атмосфера в переговорной едва ли способствовала конструктивному обсуждению съемочного процесса. Так что я промолчал. Дебора скрипела зубами. Дамочка из управления туризма тоже ничего не говорила. И вообще уставилась на прекрасный вид из окна. Наконец она первая начала. «Мы полагаем, будут и другие ролики. Вы знаете, в новостях объявили про 4 трупа, так что...» Ее передернуло. Я попытался заглянуть ей через плечо. Интересно, что там в окне такого происходит. Но там ничего не было, лишь катер на заливе. «Значит, прислали вчера», — уточнила Дебора. «Обычной почтой?» «В обычном конверте с почтовым штемпелем Майами», — сказала дамочка. «Запись на обычном диске. Такими же, какими мы сами пользуемся. Их везде продают. Во всех канцтоварах. Да повсюду». В ее голосе звучало неприкрытое отвращение. А на лице появилось очаровательно человеческое выражение. Нечто среднее между озабоченностью и равнодушием. Поневоле задумаешься, как это ей удается привлекать людей хоть куда-нибудь, не говоря уж о том, чтобы завлекать миллионы туристов. И едва эта мысль брякнулась в мой мозг, эхом отозвавшись на мраморном полу, как со станции Декстер прямо на рельсы вырулил маленький поезд. С минуту я лишь наблюдал, как валит дым из трубы, затем прикрыл глаза и забрался в вагон. «Что?» — нетерпеливо воскликнула Дебора. «Что ты придумал?» Я покачал головой и еще раз повертел эту свою мысль. Дебора громко барабанила по столу пальцами. Чуть слышно стукнул отложенный низенькой дамочкой пульт, а поезд наконец-то разогнался до полной крейсерской скорости, и тогда я открыл глаза и произнес: «А что, если кто-то хочет испортить имидж Майами?» «Ты повторяешься», — взорвалась Дебора. «И все равно это глупо, так не бывает, чтобы кто-то обиделся на целый штат». «А если не на штат?» — не сдавался я. «Если только на тех, кто рекламирует этот штат». И я красноречиво посмотрел на дамочку за столом напротив. «На меня?» — поразилась та. «Это все против меня?» Тронутый такой скромностью, я одарил дамочку своей самой теплой фальшивой улыбкой. «Против вас или вашей конторы?» Она нахмурилась, как будто и помыслить не могла, чтобы кто-то захотел напасть на ее контору, а не на нее саму. И с сомнением протянула: «Ну...» Но Дебора хлопнула по столу и кивнула. «Точно. Теперь все понятно. Если вы кого-то уволили, и этот кто-то бесится... Особенно, если этот кто-то с самого начала был слегка бешеный», — добавил я. «Впрочем, как и большинство творческих людей», — подхватила Дебора. «Итак, кто-то потерял работу, был слегка не в себе, а потом решил отомстить. Мне нужно посмотреть все личные дела в отделе кадров». Дамочка несколько раз открыла и закрыла рот, потом принялась мотать головой. «Я не могу их вам показывать». Дебора смерила собеседницу таким взглядом, что я уже приготовился к перепалке. Но сестра лишь встала и спокойно произнесла: «Понятно. Идем, Декс». И направилась к выходу. Я потянулся за ней. «Что? Куда это вы?» — вскричала дамочка. «За ордером и повесткой». Не дожидаясь ответа, Деб пошла прочь. Я наблюдал. Дамочка целых 2,5 секунды думала, что Деб просто блефует. Потом сорвалась с места и помчалась вслед за ней с криками: «Подождите, подождите!» В общем, так оно и вышло. Через несколько минут я оказался в каком-то дальнем кабинете перед экраном компьютера. Рядом со мной за клавиатурой сидел Ноэль. До нелепости тощий американец гаитянского происхождения в очках с толстыми стеклами и ужасными шрамами на лице. Как-то уж так повелось, когда Деборе нужно делать что-нибудь на компьютере, она всегда призывает на помощь брата, компьютерного доку Декстера. Нет, я и впрямь достиг значительных успехов в определенных разделах темного и загадочного искусства компьютерного поиска. поскольку это очень нужное умение для моего скромного и безвредного хобби, которое заключается в поиске плохих парней, просочившихся сквозь щели нашей несовершенной судебной системы, для дальнейшего упаковывания их на запчасти в несколько аккуратных и компактных пакетов для мусора. Но также верно и то, что в нашем могущественном полицейском управлении имеется несколько компьютерных экспертов, способных столь же быстро справиться с работой, не вызывая никаких вопросов, типа «почему это обычный лаборант заделался отличным хакером?». Когда-нибудь подобные вопросы могут поставить меня в неловкое положение. Навести подозрительных людей на всякие ненужные мысли, чего я усиленно стараюсь избегать, особенно на работе. Ведь полицейские славятся чрезмерной подозрительностью. Впрочем, жаловаться бестолку, жалобы привлекают почти такое же внимание. Да и окрестные полицейские привыкли, что мы с Деборой всегда вместе. И в конце концов, разве могу я отказать своей младшей сестренке в помощи? Она же меня поколотит, это все знают. Тем более, что в последнее время она от меня отдалилась, стала какой-то раздражительной. Видимо, пришла пора повысить собственный КЛП, коэффициент любезности и преданности. И так я изобразил дисциплинированного Декстера. Уселся с Ноэлем, который явно злоупотреблял одеколоном, и мы стали обсуждать, что именно нужно найти. «Слушай», — заявил Ноэль с сильным креольским акцентом, — «я дам список всех уволенных за сколько? За 2 года?» «Ну, 2 года — это хорошо», — согласился я, — «если только их не слишком много». Он пожал костлявыми плечами. «Меньше дюжины», — ухмыльнулся и добавил. «Гораздо больше народу сбегает от Джоан сами». «Ну, давай, печатай список», — поторопил я. «Потом проверим личные данные. Может, были жалобы какие-то необычные или угрозы?» «А еще», — сообщил он, — «мы заказываем кое-что на сторону, другим фирмам, ясно? Иногда не проигрывают тендер. Может, они тоже бесятся со злости?» «Но ведь можно в следующем тендере участвовать, правильно?» Ноэль снова пожал плечами и едва не проткнул себе уши острыми косточками. «Наверное», — пробормотал он. «В общем, если речь не идет об отказе навсегда, если управление не объявляет им, что никогда больше не воспользуется их услугами, то сильно вряд ли». «Ну, тогда давай, я буду смотреть уволенных», — согласился Ноэль и очень скоро распечатал список из неполного десятка имен с последними известными адресами проживания. Всего 9 человек, если говорить точно. Едва застрекотал принтер, Дебора, стоявшая у окна, подскочила к нам и облокотилась на спинку моего стула. «Ну что у вас?» – нетерпеливо спросила она. Я достал из принтера листок бумаги. «Может, и ничего, вот, 9 уволенных». Она выхватила список у меня из рук и уставилась на имена, как будто на тайную шифровку. «Нужно проверить по личным делам», – объяснил я сестре. «Вдруг они угрожали кому-нибудь?» Дебора скрипнула зубами, ей явно не терпелось умчаться на улицу по первому же адресу из списка, но она понимала, что сэкономит кучу времени, если мы сейчас рассортируем их по важности и поставим кого поинтересней в начало списка. «Ладно», – нехотя согласилась она, – «но только быстрее, поняли?» И мы заторопились пуще прежнего. Мне удалось отсеять 2, уволенных после того, как бюро иммиграции выслало их из страны. Но в начале списка попало лишь 1 имя – Эрнандо Меца, сотрудник, который сделался буйным, да-да, в его личном деле именно так и было записано, после чего его пришлось насильно удалить из здания. И знаете, что самое замечательное? Этот Эрнандо разрабатывал дизайн рекламных инсталляций в аэропортах и на круизных пристанях. Инсталляции вроде тех, что мы увидели на пляже и в эльфийских садах. Когда я рассказал об этом Деборе, сестра воскликнула: «Блядь, это он самый! Прямо в цель!» В общем-то, я тоже был согласен, что имеет смысл встретиться и поболтать с этим типом. Но внутренний голос настойчиво шептал мне, что так просто ничего не бывает. И тут уж, как водится, Если предчувствуешь неудачу, то, скорее всего, окажешься прав.